تسليما مزيدا وبعد сегодня поговорим с вами بإذن الله عز وجل поскольку есть как вы знаете уже сейчас у христиан сейчас уже есть Пасха, как говорят или Ид аль-Фусх, как на арабском его называют. То есть я хотел бы с вами поговорить сегодня о Иса, алейхиссалям. То есть об Иисусе, ради Аллаху анху, ардах. Как вы знаете, что Иса, алейхиссалям, или Иисус, как по библейскому названию его называют, Иса, алейхиссалям, то есть он был одним из посланников Аллаха, азза ва джаль, который он был послан к сыновьям Израиля. И у мусульман, или в Коране и в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, было сказано о Иса, алейхиссалям, очень много. И из удивительных моментов, что имя Иса, алейхиссалям, если посмотреть, найдем, что об Иисусе было сказано в Коране, то есть или Иса, или сын Марьяма, или Аль-Масих, больше чем 30 раз. То есть больше чем 30 местах из Корана было упомянуто, или было сказано о Иса, алейхиссалям. Или конкретно Иса, или там говорится Ибн Марьям, сын Марьяма, или там можно говориться, то есть Аль-Масих. И в достоверных хадисах от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то есть то же самое было сказано о нем очень, очень много. Поэтому я бы хотел сегодня с вами, то есть, поговорить именно о этой теме, поскольку есть очень много отклонений насчет Иса, алейхиссалям. Первое отклонение то, что у христиан, то есть то, что они считают, что он Бог или сын Бога. И другое откровение, то, что появилось, это, то есть, одно из заблудших течений, которых называют Аль-Ахмадия или Аль-Кадьяния. Те люди, то же самое, у них есть откровение насчет Иса, алейхиссалям. Поэтому давайте сегодня, иншаллах, с вами поговорим немножко о Иса, алейхиссалям, и правильное убеждение. Поскольку в книгах по акиде, как имам Ахмад, рахимахуллах, он говорил в своей книжке «Усул ас-сунна», и как об этом то же самое имам Абдул-Аззат, то есть имам Ат-Тахави, рахимахуллах, то же самое он об этом говорил, что мы, то есть или Ахль-Сунна, верят, что Иса, алейхиссалям, он придет, или он, то есть, спускается на земле как одним из признаков Судного дня. Чтобы начинать разговор о Исе, алейхиссалям, надо сначала говорить о его матери. Марьям, то есть Мария, как по библейскому названию, то есть Марьям, алейхиссалям, Аллах Азза ва Джалла рассказывал нам о ее, то есть как она, что с ней происходило и как, то есть, что ее мать сделала, когда она, то есть, родила ее. Как вы же знаете, что в Коране есть такая сура, называется Алю Имран. Аль-Аль на арабском, то значит семья или семейство. Алю Имран, то есть семейство Имрана. Сейчас в Саудии вы можете слышать такое Алю-Шейх. Говорят, допустим, Алю-Шейх. Здесь имеется в виду шейх, имеется в виду Мухаммад, ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах. Поэтому Аль-Аль на арабском, то значит семья или семейство. В Коране есть такая сура известная. Есть такая известная сура. Вы ее знаете, что называется это сура Аль-Имран. То есть, Имран – это отец Марьям. Имран – это отец Марьям, алейхиссалям. Поэтому ее называют Марьяму ибнату Имран. Или Марьям бинту Имран, алейхим ассалям. Давайте сначала посмотрим и прочитаем некоторые аяты, где Аллах Азза ва Джалл говорил нам о Марьяме и о ее рождении, и что с ней произошло. Давай уже мы открываем Аль-Имран, то есть третью суру. Открываем третью суру Аль-Имран и начинаем читать из 33 ай. Слушаем здесь, что Аллах Азза ва Джалла говорит нам о Марьям и ее матери, и ее семейство. Нам. Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, Нуха, род Ибрагима и род Имрана. Одни из них были потомками других. Аллах слышащий и знающий. Вот сказала жена Имрана: «Господи, я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты слышащий и знающий». Когда она родила ее, то сказала: «Господи, я родила девочку, но Аллаху было лучше знать, кого она родила. А ведь мальчик не подобен девочке. Я назвала ее Марьям, и прошу тебя защитить ее и ее потомство от сатаны, изгнанного и побиваемого». Сейчас, Аудин, сейчас. В толковании Корана пишется, что мать Марьям, алейхиссалям, как Ибн Кафир говорит, ее зовут Ханна, бинти Факуд. Ибн Кафир там пишет, что мать Марьям, алейхиссалям, она не смогла родить из-за каких-то болезней. И однажды она что видела, то есть по дороге маленькую птицу, то есть маленькая птица, то есть аль-фарх, это не птица сама, то есть маленькая птица. То есть маленькую птицу она увидела, и поэтому она захотела, чтобы она имела, то есть ребенка. Поэтому она делала дуа у Аллаха Азза ва Джалл, и делает такое, то есть обещание, что если Аллах Азза ва Джалл даст ей ребенок, то есть она сделает навер, если Аллах Азза ва Джалл даст ей ребенок, она отправляет его в храм, чтобы он поклонялся Аллаху Азза ва Джалл постоянно. Понимаете меня, иншаллах, насчет этот момент? Поэтому, короче, Аллах Азза ва Джалл принял ее дуа, и приняли им, то есть ее молбы, и она, то есть, забеременела, и потом родила, то есть, Марьям. Когда она родила, то есть, Марьям, алейхиссалам, мать Марьяма, она удивилась, потому что она ожидала, что у нее будет мальчик. Поэтому она сказала, что: «О Аллах, то есть, я родила девушку». И Аллах, Азза ва Джалл, он знает, что она будет родить. И потом Аллах сказал, аль-закар, то есть или мальчик, не как девушка, но по-любому, потому что она дала обет, что если у нее будет ребенок, она будет его отправлять в храм, поэтому она выполнила, то есть свой обет, который дала. То есть как только Марьям родилась, и она стала уже немножко, то есть взрослой девушкой, она ее отправила туда, то есть в храм. Потому что была эта привычка у сыновей, то есть Израиля, чтобы отправлять их детей туда, чтобы они учились религию и чтобы они постоянно поклонялись Аллаху Азза ва Джалл. Давай дальше читаем, Абу Джамиль. Господь принял ее прекрасным образом, вырастил ее достойным образом и поручил ее Закарии. Каждый раз, когда Закария входил к ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал: «О Марьям, «Откуда у тебя это?» Она ответила: «Это от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание безо всякого счета, кому пожелает». Еще раз заметил. Господь принял ее прекрасным образом, вырастил ее достойным образом и поручил ее Закарии. Каждый раз, когда Закария входил к ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал: «О, Марьям, откуда у тебя это?» Она ответила: «Это от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание безо всякого счета, кому пожелает». Тогда Закария возвал... То есть Ибн Кафир рахимахуллах и другие толкователи говорят, что Марьям алейхиссалям, Аллах азза ва джал дал ей такой дар, что она была красивая. Она имела красивый облик и красивый вид. И после того, как ее отправили туда, то есть в храм, то есть до этого, то есть как было в Коране сказано, что Закария, алейхиссалям, знаете, он точно был одним из пророков, сыновей Израиля. Закария, алейхиссалям, как в Коране сказано, когда он зашел к ней в михраб, михраб — это место, где человек, он поклоняется Аллаху. То есть каждый раз, когда Закария заходит к Марьяму в михраб, то есть михраб, где она там молится, وجده عندها رزقا. Он увидел, что у нее есть риск, удел или пропитание. Ибн Кафир пишет, передает слова наших праведных предшественников, как Муджахид и другие. То есть Ибн Кафир говорит, что Закария, когда подходили к ней, то есть в земной период, он найдет у нее овощи летнего периода. Вы меня поняли? Если, допустим, сейчас зима, и он подошел к ней, он найдет, что у нее есть фрукты летнего периода. А если он пришел к ней летом, он найдет, что у нее есть овощи земного периода. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно, иншаллах, вам насчет? Поэтому он удивился, и он говорит, то есть он удивился, и поэтому он говорит... То есть, «Я Марьям, анна лаки хада, о Марьям, откуда у тебя есть это?» «Калат, хуа мин индиллах». Она сказала: «Это от Аллаха». То есть, это опять подтверждает, то есть, карамат. То есть, мы сказали вам, что Ахли Сунна валь Джамаа, они подтверждают, что есть карама, и, то есть, эти сверхъестественные явления, которые Аллах Азза ва Джалла дает праведным людям. Поэтому это тоже одна из карамат, которую Аллах Азза ва Джалла дал Марьям алейхи ассалям, и это тоже самое удивительное. Это может нам напоминать то, что случилось с одним сподвижником, Хаббаб ибн аль-Арат, когда его, как в достоверном хадисе сказано, когда его курайшити, Хаббаб ибн аль-Арат, когда была битва Бадр, он убил много из лидеров Курайша. Поэтому родственники этих лидеров, они когда споймали Хубейба, хотели его убить. Поэтому они посадили его, то есть, в одно место, чтобы его убить. Как сказано в достоверном хадисе, эти люди, когда они зашли к Хаббаб ибн аль-Арат, это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они нашли, что у него есть винограды. Он кушает винограды. И в то время в Мекке не было ни фруктов, ни овощей. Вы меня понимаете? Поняли, то есть, прекрасность, или как это... То есть карама, она удивительная. То есть он в кандалах, понятно, и он не может уходить куда-нибудь, но когда они заходят к нему, они видят, что он кушает винограды. И это не удивительно, потому что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они аулия Аллах, азза ва джал, ас-салихин. Возвращаемся к Марьям, алейхиссалям. То есть да, Закария, когда увидел это, и как в Коране сказано, что Закария, то есть он не смог иметь детей, потому что он был стариком, его мать, то есть, его жена, то есть, она была, то есть, не могла родить. Поэтому сейчас мы посмотрим. Закария, когда зашел и видел Марьям, как она верующая, то есть девушка, и она поклоняется Аллаху Азза ва Джал, у него в сердце, то есть, захотелось, чтобы у него тоже самое был ребенок, верующий, что, как Марьям. Поэтому мы сейчас посмотрим, что Закария именно он и сказал. Давай объединяем дальше, читаем. Тогда Закария возвал к своему Господу, сказав: «Господи, одари меня прекрасным потомством от Тебя, ведь Ты внимаешь мольбе». Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы возвали к нему: «Аллах радует тебя вестью о Яхе, который подтвердит слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников». Он сказал: «Господи, как может у меня родиться сын, если старость уже настигла меня, и жена моя бесплодна?» Он, Аллах, сказал: «Так Аллах вершит, что пожелает». Он сказал: «Господи, покажи мне знамение». Он, Аллах, сказал: «Твое знамение будет в том, что ты будешь 3 дня разговаривать с людьми только знаками, много поминай своего Господа и славь его перед закатом и утром». Вот сказали ангелы: «О Марьям, воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. Это часть рассказов о сокровенном, которое мы сообщаем тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они бросали свои письменные трости, чтобы решить, кто из них будет опекать Марьям. Ты не был с ними, когда они припирались». Еще раз забудем, 44-ю аю. Это часть рассказов о сокровенном, которое мы сообщаем тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они бросали свои письменные трости, чтобы решить, кто из них будет опекать Марьям. Ты не был с ними, когда они припирались. Из этой аи, именно из 44 аи, то есть мы можем сразу сделать вывод, и любой из вас может сразу сделать вывод, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он не знает гайб. То есть не знает сокровенное. Потому что это такой вид знания, только Аллах Азза ва Джалла, он и знает. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если он нам что-то говорил о будущем, то есть это потому что Аллах Азза ва Джалла, он ему сообщил. Но сам пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он об этом не знает. Вы меня понимаете? Поэтому вот здесь Аллах Азза ва Джалла говорит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мать Марьям, когда Марьям уже стала, то есть взрослая, и отправили ее туда, в храм, чтобы она служила Аллаху Азза ва Джалла, поклонялась Аллаху Азза ва Джалла постоянно. Люди, которые были там в храме, потому что они заметили, что Марьям верующая женщина, и благородная и так далее, все хотели, чтобы они ее обеспечивали и содержали, потому что насчет этого есть достоинство. Вы меня понимаете? Сейчас, если кто-то из вас, допустим, был бизнесменом, и у него есть много денег, и он заметил, что есть какой-то один из туллаб аль-ильм, он очень умный, и он хорошо старается. Этот человек, этот богатый, конечно, он будет стараться, чтобы обеспечивать этот талиб аль-ильм, чтобы этот человек потом распространил знания среди людей. То же самое, когда Марьям пошла в храм, и люди увидели, как она верующая женщина и соблюдает законы Аллаха, между ними появился спор, кто будет воспитывать, кто будет содержать и обеспечивать Марьям, алейхиссалам. То есть между ними был спор. Закария, алейхиссалам, он был одним из этих людей, которые хотели, чтобы содержать и обеспечивать Марьям, алейхиссалам. В конце концов, они что сделали? Начали бросать жеребия. Потому что каждый говорит: я хочу обеспечивать ее, другой говорит: я хочу, и так далее. Они договорились, что они будут выбросать жеребия. И потом это попало у кого? У Закарии, алейхиссалам. У Закарии, алейхиссалам. Понятно вам насчет этот момент? Поэтому Аллах Азза ва Джал и сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям: «О Мухаммад, ты не был среди них, когда они спорились». Вы меня понимаете? Ты не был среди них, когда они спорили, и ты не был среди них, когда каждый из них начал выбросить, то есть, жеребия, чтобы посмотреть, у кого попадет этот момент. Пока ясно вам, иншаллах? Ясно пока? Давай будем дальше. Вот сказали ангелы: «О Марьям, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которому Мессия Иса, сын Марьям. Он будет почитаем в этом мире и в последней жизни, и будет одним из приближенных». Да. Сейчас, давай еще открываем из 19 суры, айну 16, и прочитай. «Помяни в Писании Марьям, вот она ушла от своей семьи на восток и укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней нашего духа, и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Он сказал...» То есть мы уже пришли, начали читать другую суру. То есть мы начали читать суру Аль-Имран, потом мы сейчас уже приходили в суру, то есть Марьям, 19-ю суру. И здесь мы будем слушать, как Аллах Азза ва Джалла нам рассказывает, что случилось с Марьям, алейхиссалям, и как она будет забеременеть, понятно, и какой диалог, который был между ней, между, как, то есть, Джибриль, алейхиссалям. Мы сейчас слышали, что Аллах Азза ва Джалла, он отправил к ней ангел, этот ангел Джибриль, алейхиссалям, и Джибриль, он принял облик человека. Я сказал вам раньше, что Аллах Азза ва Джалла дал ангелам возможность принимать облик кого-либо. Понятно? Поэтому Джибриль, алейхиссалям, он принял, то есть, или взял, то есть, облик одного человека, и он подошел к Марьям, алейхиссалям. Давай уйдем дальше. Давай еще раз прочитаем из суры Марьям, и потом продолжим. «Помяни в Писании Марьям, вот она ушла от своей семьи на восток и укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней нашего духа, и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Она сказала: „Я прибегаю к милостивому, чтобы он защитил меня от тебя, если только ты богобоязнен“. Он сказал: „Воистину я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика“. Она сказала: „Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей“. Он сказал: „Вот так. Господь твой сказал: „Это для меня легко. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от нас. Это дело уже решено“. Она понесла его и отправилась с ним в отдаленное место. Родовые схватки привели ее к стволу пальмы, и она сказала: „Лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой“. Тогда он воззвал к ней из-под нее: „Не печалься, Господь твой создал под тобой ручей. Потряси на себе стволы пальмы, и на тебе попадают свежие финики. Ешь, пей и радуйся. Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: „Я дала милостивому обет хранить молчание и не стану сегодня разговаривать с людьми“». Да, сейчас обжим. И давай читаем еще 66-ю суру, аят номер 12. «А также Марьям, дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и мы вдохнули через него посредством нашего духа. Она уверовала в слова своего Господа и его Писание, и была одной из покорных». Еще раз. «А также Марьям, дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и мы вдохнули через него посредством нашего духа. Она уверовала в слово своего Господа и его Писание, и была одна из покорных». Скопируем, пожалуйста, мне каяте. Thank you. То есть вы сейчас слышали, что Аллах Азза ва Джаль, когда послал к, то есть, к Марьям алейхиссалам ангел, то есть самый великий ангел, это Джибриль алейхиссалам, и потом она когда увидела его, то есть она испугалась и сказала: «Ауди бир-рахмани минка ин кунта такия». Понятно, потому что она удивилась, откуда этот человек появился. Потом она, когда его спросила, то есть, типа, почему пришел, он сказал: «Я пришел, потому что твой Господь хотел даровать тебе ребенка». Она удивилась, сказала: «Как может быть у меня ребенок, если никто меня потрогал?» Он сказал: «Эй, вот, то есть твой Господь, если он решит чего-либо, он говорит «кун фаякун», он говорит «буд» и «оно буд». И оно бывает. И здесь, может быть, кто-то из вас может задать такой вопрос: а как Марьям, алейхиссалам, забеременела от, так, или у нее это появилось? Толкователи Корана говорят и пишут, что вы сейчас слышали аяты, когда Аллах Азза ва Джалла говорит: «Ва Марьям бинту Имран, аллати ахсанат фарджаха, фанфахна фихи мин рухина». А также Марьям, дочь Имрана, которая оперегала целомудрие. И мы вдохнули, Аллах сказал, «Фанафахна фихи мин рухина». И мы вдохнули через него, то есть именно через выраз на ее одежде посредством нашего духа. Что сделал Джибрил? Он подошел, и она, потому что одевала, то есть одежду, то есть по-арабски говорят, это, то есть, «джайбу дир'иха». То есть одежда, когда она, допустим, одевает, допустим, ибаю, «аль-джайб» — это такое, то есть, место, которое можно открыто. Понятно? Сейчас, когда любой человек, если одевает джаллабия, допустим, или женщина, когда одевает ибая, откуда голова заходит? Есть там джейб, или есть там как отверстие, так ли? Любой из вас, если он одевал халат или джалабия, который, то есть, арабы одевают, понятно? Этот момент его называют, то есть, аль-джейб. Джибрил, алейхиссалам, то есть, вырос, да, вырос в одежде. Джибрил, алейхиссалам, он вдохнул в этот джейб. Понятно? Он вдохнул в этот джейб. Этот вдох дошел до, потом до ее, то есть, матки и так далее. Вы меня поняли процесс, как произошло? То есть, через этот выраз, то есть, через этот джейб, он, Джибрил, алейхиссалам, подошел и вдохнул. Понятно? И, то есть, по воле Аллаха Азза ва Джалла, этот вдох стал как, то есть, уже, то есть, в ее, то есть, матке, уже потом она уже стала, то есть, забеременела от, то есть, она забеременела Иисуса, алейхиссалям. Понятно вам, иншаллах? Ясно вам, значит, как это происходило? Следующий момент, некоторые, Ибн Катир разбирал такой вопрос: сколько продолжалось, то есть, время или период? Ибн Катир сказал, что есть некоторые толкователи Корана говорят, что Мария, то есть, как только, то есть, забеременела, сразу родила Иисуса, алейхиссалам, то есть, моментально. Понятно? Но Ибн Катир, рахимахуллах, он сказал это мнение, то есть, удивительное, то есть, он не одобрил такое мнение, и, исходя из его слов, можно понять, что Марьям, алейхиссалам, она, как называется, то есть, забеременела, как остальные люди, то есть, как обычно, 9 месяцев. Понимаете вы меня, иншаллах? Ясно, иншаллах, вам насчет этот момент. Короче, Марьям, алейхиссалам, когда она знала, что уже она беременна, и как в Коране сказано, она отдалилась от людей. Понятно? Отдалилась она от людей, и сказала: «Если бы я умерла до такого момента». Почему? Потому что она была верующая женщина, и она боялась позор. Не как сейчас то, что происходит в Европе, и то, что происходит с кафирами. Понятно? ей удобно, когда она харам делает. А Марьям, алейхиссалям, она пример целомудрия. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в много хадисах сказал нам в достоверном хадисах, что из самых лучших женщин рая Марьям бинти Имран. Там пророк саллаллаху алейхи ва саллям перечислил другие, конечно, Марьям бинти Имран и Хадиджа, ради Аллаху анха, и Ася, жена фараона, но то, что сейчас нас интересует, речь идет о Марьям, алейхиссалям. То есть Марьям, алейхиссалям, она была, то есть, пример целомудрия, поэтому любая мусульманка должна взять от Марьяма пример. Пример, то есть сохранение, то есть целомудрие. И она хотела умереть до того, как жила, чтобы увидеть такой страшный момент. И опять мы возвращаемся, то есть в виде карамат. Она, когда была беременная, она что сделала? То есть она, Аллах Азза ва Джаль, сделал, чтобы под ней текла маленькая речка. Вы меня поняли? Понимаете меня, иншаллах? Аллах Азза ва Джаль сделал, чтобы под ней текла, то есть маленькая такая, то есть река или речка. И она смогла, пока, хотя она беременная, понятно, и она мучится от схватки. Она сотрусила, то есть столб дерева, пальмы, и финики упали, и она начала кушать. Сейчас вы видели пальму? То есть дерево пальмы, вы видели, то есть как ее, то есть столб, ствол, он очень, то есть ее ствол, он очень сильный, он очень крепкий, понятно? Даже если 5 мужчин берут и будут затрусить этот ствол, они не смогут то есть сделать, чтобы финики упали сверху. Но это опять карама. Она была женщина, то есть она была женщина, и во время, то есть схватки, и во время, то есть рода, но все равно она, когда потрусила, то есть ствол пальмы, финики упали. Это опять карама. Вы понимаете меня, иншаллах, то есть насчет этот момент. Сейчас уже три вида карама, сейчас мы с вами разбирались Марьям, алейхиссалям. Первый раз, когда Закария зашел к ней, и он увидел, что у нее есть фрукты другого сезона. Второй момент, когда Аллах Азза ва Джалла сделал, когда она родила, то есть сделал под ней речку, чтобы она смогла пить и кормить себя, понятно? И третья карама, когда она сотрусила, то есть ствол аннахла, то есть пальмы, и финики начали, то есть упасть, и она начала, то есть кушать из этих пальм. Потом, как в Коране сказано, ей сказали, то есть она, потому что удивилась, как, что она людям скажет. Когда сказано, ей сказали, فقولي إني نذرت للرحمن صوما. Абу Джамис, копируй мне, пожалуйста, 26 ая. То есть, Марьям, алейхиссалям, из-за того, что после того, как она родила, то есть Иса, алейхиссалям, и так далее, ей было сказано, то есть, إني قولي فإني نذرت للرحمن صوما. То есть скажи, я дала милостивому обет хранить молчание. Если вы помните, мы когда вам говорили во время Рамадана, сказали вам, что ас-саум на арабском, это значит сдержание. Сдержание от чего-либо. Так ли? Ас-саум, то есть чисто на арабском, как арабское слово, ас-саум или ас-сиям, это воздержание от чего-либо. В Коране это как арабское слово, воздержание от чего-либо. А как религиозное слово, ас-сом или ас-сиям, это уже один из видов поклонения, который, то есть, это воздержание от еды и от бытия, и от близости с женой, от фаджра до магриба. Но ас-сом как арабское слово, это значит воздержание от чего-либо. Поэтому что в Коране сказано? В Коране сказано, что Аллах, ей сказали, скажи, инни надерту лиррахмани саума. Скажи, я дала, то есть обет То есть сом, то есть здесь имеется в виду не говорить, или как по-русски пишут, то есть хранить молчание. Понимаете меня? Поэтому, то есть она, когда пришла и то есть взяла его на руки, она не начала с людьми говорить, потому что она дала обет, что она не будет ни с кем разговаривать. Давай будем дальше читаем. Она пришла к своим родным, неся его. Они сказали: «О, Мариам, ты совершила тяжкий проступок. О, сестра Харуна, твой отец не был скверным человеком, и мать твоя не была блудницей». Она показала на него, и они сказали: «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?» Он сказал: «Воистину, я раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедовал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». Давай, Джамиль, становись из кабиря, мне, пожалуйста, 32-й аю. То есть вы сейчас слышали, что первое чудо Иса, алейхиссалям, в Коране, или так можно сказать, это второе чудо уже. То есть первое чудо, что он родился без отца. Второе чудо у Иса, алейхиссалям, в Коране, что он смог говорить, когда он был младенцем. Понятно? Это то самое из отличительных особенностей, которые Аллах Азза ва Джалл дал Иса, алейхиссалям, и не дал другим посланникам. То есть это то, что отличает Иса, алейхиссалям. То есть он смог говорить, когда он был младенцем. То есть первое чудо или первая муджиза у Иса, алейхиссалям, что он смог говорить, когда он был младенцем. То есть Аллах Азза ва Джалл дал ему такую возможность, и он таким образом смог защищать свою мать от обвинения и от критики. Вы меня понимаете? Поэтому это очень. Аллах Азза ва Джалл, потому что он милостивый, милосердный. Аллах Азза ва Джалл, потому что он знает, что Марьям, то есть, алейхиссалям, она была благородная и верующая женщина. Понятно? И чтобы люди ее не обозорили. Понятно? Аллах Азза ва Джалл сделал, чтобы ее сын, то есть именно Иса, алейхиссалям, он смог говорить, когда он был младенцем, и таким образом он смог защищать свою мать, когда... То есть, когда он был младенцем. И то, что удивительно, Аллах Азза ва Джалл, когда говорил Иса, алейхиссалям, он сказал о нем: «Вабарран би валидати, валам яджальни джаббаран шакия». Он сделал меня почтительным к моей матери. Понятно? Он сделал меня почтительным к моей матери. И не сделал меня надменным и нечастным. Обычно человек, если у него нет отца, вы можете видеть, иногда, то есть, бывает такое, если отец умер, понятно, и дети были маленькие, понятно, или они такие, то есть, немножко, то есть, еще не дошли до полного возраста, вы можете найти, что они грубые, или когда они разговаривают с матерью, они немножко... грубо с ней разговаривают. Я сам лично видел, то есть, таких вариантов. Вы меня понимаете? Отец, если он умер, понятно, и некоторые дети, они начинают, как называется, то есть, по-другому относиться к матери. Поэтому Иса, алейхиссалям, Аллах Азза ва Джалл, когда писал из его достоинств, из его хороших качеств, Аллах сказал о нем в Коране: «Вабарран би валидати, валам яджальни джаббаран шакия». То есть он сделал меня почтительным к моей матери, потому что у него нет отца. Понятно? И он не сделал меня надменным и нечестным. Поэтому любой мусульманин и любая мусульманка должны стараться, то есть взять от Иса алейхиссалям и от других пророков и от других людей пример быть таким по отношению к родителям. То есть мы должны быть по отношению к нашим родителям, то есть мы должны быть такими, то есть почтительными, и мы должны быть надменными и нечестными. Человек, если он так обращается и если он так становится по отношению к его родителям, нет блага в нем. Вы меня понимаете? Человек, если он так относится к его родителям, нет блага в нем. И такой человек, уляйду биллях, просто надо делать дуа, пусть Аллах Аз-Ва-Джель исправит его на истинный путь, потому что как может быть человек он таким, такой, как может быть, что человек он относится к своим родителям, которые они его воспитывали, которые они его родили и так далее. Ясно, шала вам? Хорошо. Давайте, братья и сестры, мы берем 10-15 минут, то есть идем на молитву, и потом придем, и он сделал впервые, то есть первые слова, когда он сказал, что первые слова, когда он еще сказал, то есть защищал свою мать и заявил, что он является рабом Аллаха. Когда он сказал, «Каля инни Абдуллах», он сказал, «Я раб Аллаха, атани аль-китаб», он даровал мне писание, «Ваджа'алани набия», и он сделал меня пророком. Понятно, да? Поэтому вот это то, что сказано о Иса, алейхиссалям, и как он родился. То, что вы должны знать, что Иса, алейхиссалям, как Аллах Азза ва Джалла сказал о нем, или наше убеждение насчет Иса, алейхиссалям, что он был человеком. Просто у него нет отца. Поэтому давайте уже мы прочитаем то, что Аллах говорит нам в Коране. Открываем третью суру, номер 59 и 60. Читаем. Сейчас. Сейчас. Сейчас я отключу. Какая сура? Ой, какая аята? Третья сура, 59-я, ая 60-я. Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему, «Будь!» И тот возник. Истина твоего Господа, посему не будь в числе сомневающихся. Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему, «Будь!» И тот возник. Истина твоего Господа, посему не будь в числе сомневающихся. То есть, вот Аллах здесь, как вы сейчас слышали, что он сказал нам в Коране, что Иса, алейхиссалям, воистину он подобен Адама. То есть, Аллах Азза ва Джалла создал его без отца. Вы должны на это очень сильно, то есть, обратить внимание. То есть, потому что вам придется, алейкум ассалям, алейкум, вам придется, допустим, пообщаться и разговаривать, то есть, с немусульманами, то есть, с христианами, насчет Иса, алейхиссалям. Вам придется, то есть, знать, какие аяты в Коране сказаны, что Иса, алейхиссалям, он не является, то есть, сыном Аллаха, и как надо им, то есть, таким образом, как им надо это доказать. До того, чтобы перейти на следующий пункт, давайте с вами, то есть, разбирать этот момент. То есть, если человек, он хочет объяснить, кому-либо из христиан, что Иса, алейхиссалям, он не является сыном Бога, вы должны знать, по каким причинам. То есть, по каким причинам они считают, что Иса, алейхиссалям, сыном Аллаха, валь-ияду биллях. То есть, сначала надо с этим человеком договориться, что Бог един. Не может быть, что Бог два или три или четыре и так далее. Это первый момент. Второй момент, надо знать и надо выяснить, по каким причинам или они считают, что Иса, алейхиссалям, он является сыном Аллаха. Во-первых, одна из причин, они говорят, потому что у него нет человеческого отца. То есть Мария родила его чудесным образом. Она не имела близость с мужчинами. Понятно? Вот так они вам скажут. То есть это одна из причин. То есть Иса у них Иисус сын Бога, потому что у него нет человеческого отца. Ответ на такой момент надо сказать им, не потому что у Иисуса нет отца, это значит вы, то есть это для вас повод, чтобы назвать Иисусом сыном Аллаха. Потому что вы говорите им так, если Иисус сын Бога, потому что у него нет отца, тогда выходит, что Ева дочь Бога, потому что у нее нет матери. Так ли? Если Иисус сын Бога, потому что у него отца нет, тогда выходит, что Ева дочь Бога. Уляяду биллах. Конечно, мы так не говорим, но мы говорим, то есть лазим аль-кауль. То есть по вашему принципу, если Иисус это сын Бога, из-за того, что нет отца у него, то значит, вы должны признавать, что Ева дочь Бога, потому что у Евы нет матери. Бог создал Еву из ребра Адама. То есть Адам или Адам является отцом Евы, и у Евы нет матери. И никто из творений говорит, что Мария, что Ева дочь Бога. Кроме этого, Адам, у вас Адам, у него нет отца, нет матери. Почему он не является сыном Бога? Вы меня понимаете? Если Иисус, у которого есть мать, но нет отца, вы считаете его, что он сыном Бога, то значит, вы должны признавать, что Иисус, что Адам сын Аллаха. Вы меня понимаете, иншаллах, братья и сестры, насчет этот момент? То есть, таким образом, надо им доказать. Если у Иса, алейхиссалям, у вас, у него нет отца, нет, но есть мать, вы считаете его сыном Бога, то значит, вы должны признавать, что Адам сын Аллаха, или сын Бога, потому что у Адама нет отца, нет матери. То есть, таким образом, вы доказываете, что не потому, что у Иисуса нет отца, это значит, это для вас повод, чтобы считать его сыном Аллаха. Кроме этого, есть один человек, его зовут Мелхиседек, так ли, в Библии сказано о нем. Он был священником во время Авраама, алейхиссалям, Ибрахима, алейхиссалям. У них в Библии сказано, что у этого священника, то есть Мелхиседек, у него нет отца, нет матери, нет родословия, нет начала, нет конца. Ясно вам? То есть у этого священника, у них в Библии сказано, то есть в Новом Завете именно, с посланием к евреям, там пишется, что был такой человек, его зовут Мелхиседек, этот священник, он был во время Авраама, алейхиссалям, этот человек, он не имеет ни отца, ни матери, ни начала, ни конца, ни родословия. Почему вы не считаете, что он сын Бога? Если у вас Иисус сын Бога, потому что у него отца нет, хорошо, у этого человека то же самое нет отца, у Адама то же самое нет отца. Таким образом, получится, что у них нет уважительной причины. И когда они говорят, что Иисус сын Бога, потому что у него отца нет, это неправильно. Другая причина, или другой момент, они могут вам сказать, что Иисус сын Бога, потому что он оживил мертвых, и он исцелил больных. Можете так слышать от некоторых христиан. То есть, надо им ответить, что то, что Иса, алейхиссалям, когда Иса, алейхиссалям, смог исцелить больных или оживить мертвых, это не значит, что он сын Бога. Это чудо, которое Аллах, Азза ва Джал, даровал ему. Вам слышно там в Партаке? Вы меня понимаете, иншаллах, там? То есть, не потому, что Иса, алейхиссалям, смог исцелить больных и оживить мертвых, это значит повод, чтобы считать его сыном Бога. Это чудеса или это чудо, которое Аллах Азза ва Джаль он дал, дал ему. Кроме этого, то есть ученые сказали, у них в Библии есть очень много высказываний, то есть что были другие пророки. То есть если открываем Старый Завет, найдем, что были другие много пророков, которые смогли оживить мертвых и исцелить больных. Как об этом сказано в третьей книге царств. Понятно, в Библии тоже это сказано, что был один пророк, Исаия, он смог оживить одного ребенка. Это у них в Библии написано. И этот пророк, он смог исцелить одного прокаженного человека. И есть другой пророк, у них написано в Старом Завете, то же самое, он смог оживить одного младенца. Тогда вы почему не считаете, что они сыновья, не являются сыновьями Аллаха? Ясно, иншаллах вам? Если Иисус у вас, он сын Бога, потому что он смог оживить мертвых и исцелить больных, хорошо, ваша Библия говорит нам, что были до Иисуса другие посланники, которые смогли оживить людей и смогли исцелить больных. Почему вы не считаете этим посланником сыновьями Аллаха? Ясно, иншаллах вам, насчет этот момент? Таким образом, кто я сам, вы доказываете, что это неправильно. Если они вам скажут, Иисус сын Бога, потому что так в Библии сказано, надо им объяснить, что в Библии, когда говорится сын Бога, то есть здесь имеется в виду, то есть имеется в виду, что то есть благородный человек или верующий человек, потому что это было принято у евреев, так говорится. Вы меня понимаете? То есть у евреев, то есть принято, что если хотят показать, что этот человек он хороший или верующий, они его приписывают к Богу или к верующим человекам, который он у них является примером. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть надо им объяснить так. Это было принято у них. Когда евреи то есть, говорят о ком-либо, он сын Бога, или он сын кого-либо из их праведных людей, это принято. Поэтому вы сами можете заметить, в Коране, только что мы читали вам, в Суре Марьям, что евреи сказали, если кто-то был внимательный, слушали внимательно, евреи, когда увидели, то есть сыновья Израиля, когда увидели в руках, то есть Марьям и Иса, какие первые слова они сказали Марьям? Кто помнит? То есть сыновья Израиля, когда увидели Марьям, и она носила на руки, то есть Иса, алейхиссалям. Какие впервые слова они сказали ей? Кто помнит? Или кто слушал, то есть внимательно, чтобы смог он нам сказать, то есть. Нет, я не говорю, что Иса сказал. Я хочу спросить, то есть я хотел сказать, что ей сказали они, когда они увидели, что у нее на руках есть ребенок. Как? Понятно? Нет. То есть, короче, они сказали, я ухта Харун. Что значит я ухта Харун? О, сестра Харуна. Так ли? А кто такой Харун? Харун, так кто Харун? Кто знает? Харун это брат Муса, алейхиссалям. Понятно? То есть открывайте сура Марьям. Откройте сура Марьям, то есть 28 ая. 19 сура, 28 ая. Они когда увидели, то есть на руках, носила, то есть этого ребенка, они сказали, ты принесла очень, то есть страшная вещь. О, сестра Харуна. Воистину, твой отец не был мраасау. То есть он не был дурной человек. Ума каят умму кибагия. И твоя мать, она не была блудницей. Значит, они сказали ей, я ухта Харун. И вы знаете, что между Иса, то есть между Марьямом и Муса, и Харун был очень длительный период. То есть Марьям, она не сестра Харуна по крови, но потому что была так у них принято. У них принято, что Муса и Харун были великие люди, у сыновей Израиля, поэтому они сказали ей: «О сестра Харун», то есть «О сестра праведного человека». Вы меня понимаете, иншалла? Ясно вам? Поэтому вы на это, иншалла, обратите внимание. То есть, если они вам говорят, что так в Библии сказано, надо им объяснить, что у евреев или у сыновей Израиля тебя принято говорить о ком-то, приписывать его к Богу или к одному из величайших людей среди них. Муса, Харун, Дауд, Сулейман и так далее. Поэтому, когда в Библии сказано «сын Бога», здесь имеется в виду благородный человек, верующий человек. Ясно вам, иншалла? Если они не хотели, сказали «нет», вы так понимаете, тогда надо сказать им «хорошо». В Библии сказано, что Адам – сын Бога. Если они не поняли это и не хотели это принять, тогда говори им: в Библии сказано, что Адам – сын Бога. А вы говорите, что у Бога только есть единственный сын – это Иисус. Как быть при таком положении, при такой ситуации? Иншалла, вам ясно? Надо им сказать, что в Библии сказано, то есть в Новом Завете, что творяющие благо или творяющий мир являются сыновьями Бога. Сейчас получается, что у Бога есть больше, чем один сын, то есть больше, чем Адама и больше, чем Иисуса и так далее. Даже в Старом Завете сказано, что Дауд – сын Бога. Иншалла, вам понятно? Поэтому, если они говорят, что Иисус – сын Бога, мы так верим, потому что так сказано в Библии, надо сказать им, что вы неправильно понимаете сын Бога в Библии. Не только об Иисусе сказано, что Иисус – сын Бога. И о Адаме так сказано, и о Давиде так сказано, и о других людях. Шейх Ислам Таймия, рахимахуллах, он привел, то есть то, что я сейчас вам говорю, это суть слова Шейх Ислам Таймия, рахимахуллах. Ибн Таймия, рахимахуллах, доказал им, что слово «сын Бога» это не значит, что Бог его родил. Это значит, что этот человек, он верующий, благородный, он правдивый и так далее. Если они не захотели и не приняли, тогда говорим, вы говорите, что Иисус – сын Бога, потому что так в Библии сказано, тогда в Библии есть ошибок, много ошибок, потом надо им доказать. Иншалла, вам понятно. То есть, просто здесь я остановился на этот момент, потому что его надо объяснить по подробности, потому что многие из вас могут сталкиваться с христианами. Поэтому хорошо, чтобы знать, как надо им объяснить. Поэтому надо выяснить, по каким причинам они считают Иисуса сын Бога, потом опровергать это. То есть первая причина, мы сказали вам, если они скажут вам, он сын Бога, потому что он говорит отца, вы уже знаете ответ. Если они скажут, Иисус сын Бога, потому что он смог исцелить больных и оживить мертвых, вы уже ответ знаете. Если они вам скажут, Иисус сын Бога, потому что так в Библии сказано, вы уже, то есть, ответ знаете. И если они скажут, Иисус сын Бога, потому что у него есть атрибуты Бога, понятно? Опровергать это очень легко. Не может быть, что Иисус, он был человеком, а у него есть атрибуты Бога. Потому что, почему их называют атрибуты Бога? Потому что только Бог обладает таким атрибутом. Ясно, иншаллах, вам насчет этот момент? Баракаллаху. Давайте тогда идем, то есть идем дальше. То есть после того, как мы знали, кто такой Иса, алейхиссалам, и как он у нас в исламе, то есть он был родился чудесным рождением, и Аллах Азза ва Джаль создал его без отца. Давайте посмотрим. Аллах Азза ва Джаль хотел доказать нам в Коране, что Иса и его мать, они люди. То есть, чтобы люди не поклонялись им. Давай, уже мы откроем пятую суру, айра 85. Читаем. Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником, До него тоже были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. Посмотри, как мы разъясняем им знамения, а затем посмотри, до чего они отвращены от истины. Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником. До него тоже были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. Посмотри, как мы разъясняем им знамения, а затем посмотри, до чего они отвращены от истины. То есть Аллах Азза ва Джалл, почему Он привел такую аят Карами? То есть Аллах Азза ва Джалл привел такой аят Карами, чтобы дать людям намек, как говорят, что тот, который кушает, понятно, и пьет, он не может быть Богом. Так ли? То есть Аллах Азза ва Джалл сказал в Коране, что говорил нам, что Иса алейхиссалам и его мать, оба они кушали. Так ли? Что Аллах Азза ва Джалл хотел от этого? То есть Аллах хотел дать нам понять, что тот, который кушает, и тот, который пьет, он не может быть Богом. Почему? Потому что если он кушает и он пьет, значит он нуждается в еде. А если он нуждается в чем-либо, он не может быть Богом. Бог не нуждается в еде, или в бытие, или в одежде, или чего-либо. Ясно, иншаллах, вам насчет этот момент. Поэтому вы, иншаллах, на это то есть, обратите то есть, большое внимание. Кроме этого, Аллах Азза ва Джалл в многих аятах в Коране то есть, привел аяты, что не может быть, что у него есть сыновья. Давайте мы прочитаем 19 суру от 88 аи по 95. Хорошо, чтобы вы эти аяты писали у себя, чтобы если кто-то то есть, потому что никто сможет, или мало из тех, которые эти аяты выучат наизусть. Поэтому хорошо, чтобы вы эти аяты писали у себя, чтобы вы смогли доказать им и дать им хотя бы из Корана, где это сказано и так далее. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Они говорят: «Милостивый взял себе сына». Этим вы совершаете ужасное злодеяние. Небо готово расколоться, земля готова развернуться, а горы готовы рассыпаться во прах от того, что они приписывают милостивому сына. Не подобает милостивому иметь сына. Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба. Он знает их число и пересчитал их. Каждый из них явится к нему в день воскресения в одиночестве. Кроме этого, то есть вы должны стараться, чтобы доказать им, что Иса, алейхиссалям, он был посланником от Аллаха. Я дал вам уже аяти, то, что мы сейчас читали только что, когда Аллах Азза ва Джалл говорил в суре Аль-Маида, что воистину Иисус посланник, как предыдущие посланники. Кроме этого, надо им объяснить и доказать, что Иса, алейхиссалям, он пришел с тавхидом. Вы меня понимаете? То есть надо доказать им, что Иса, алейхиссалям, он пришел с тавхидом. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалл сказал о Иса, алейхиссалям, когда он говорил. Давай будем откроем, пожалуйста, третью суру, аят 51. Посмотрим, что Иса, алейхиссалям, сказал сыновьям Израиля, когда он подошел к ним. Открываем третью суру, аят 51, и прочитаем. «Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». «Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». Кроме этого, мы должны стараться, чтобы сказать им, что Иса, алейхиссалам, он был послан только к сыновьям Израиля. Понятно? Вы должны знать, что Иса, алейхиссалам, он был послан только к сыновьям Израиля. Так Аллах Азза ва Джалл говорит нам, то есть в Коране. Давай, Абу Джамиль, прочитаем третью суру, ай номер 49 и 50. Читаем третью суру, ай номер 49 и 50. Он сделает его посланником к сынам Израиля. Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. То есть вы сейчас слышали в этой аи, что Иса, алейхиссалям, Аллах сказал, то есть, что он его послал, и он послал его к сыновьям Израиля. И сейчас вам дам еще другой далиль, который подтверждает, что Иса, алейхиссалям, он был послан к сыновьям Израиля. Кроме этого, если вы сейчас обратили внимание на эти аяты, Иса сказал им, «Вали ухилля лакум ба'да ладзи хуррима алейкум». Я буду вам разрешить то, что было вам запрещено. Так ли? Вы знаете, что Иса, алейхиссалям, он пришел для усовершенствования шариат Муса, алейхиссалям. Понятно? Хотя Иса, алейхиссалям, он был точно посланником, но Иса просто он пришел для дополнения или для совершенства, то есть шариат Муса, алейхиссалям. Но кроме этого, Аллах Азза ва Джалл сделал, чтобы шариа у Иса, алейхиссалям, сделала насх. Вы помните, я сказал вам, что мы должны верить, что есть насх. То есть насх — это значит отменение законов Аллаха Азза ва Джалл. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть каждый пророк или каждый посланник, то есть когда он приходит, он может дать насх. Сейчас Иса, алейхиссалям, после того, как он был послан после Муса, алейхиссалям, он пришел и разрешил сыновьям Израиля то, что им было запрещено во время Муса, алейхиссалям. Вы знаете, что Аллах Азза ва Джалл запретил у сыновей Израиля очень много то есть, вещей. Давай, мы сейчас читаем аяты из суры Аль-Анъам. Ну, хватит, а! Читаем, пожалуйста. А какие аяты? Шестая сура, аят 146. Иудеям мы запретили всех животных с нераздвоенными копытами. Мы запретили им сало, коров и овец. Кроме того, что находится на спинном хребте и внутренностях или смешалось с костями. Так мы наказали их за их бесчинство. Воистину, мы правдивы. Еще раз. Иудеям мы запретили всех животных с нераздвоенными копытами. Мы запретили им сало, коров и овец. Кроме того, что находится на спинном хребте и внутренностях, или смешалось с костями. Так мы наказали их за их бесчинство. Воистину, мы правдивы. То есть это то, что из того, что Аллах Азза ва Джалла запретил сыновьям Израиля, понятно? Иса алейхиссалам, то есть это было в шариа Муса, Аллах Азза ва Джалла запретил им это. То есть кушать мясо верблюда им нельзя, кушать этот гуз, понятно? Это было им нельзя, понятно? Жир от овец и так далее, им было запрещено его кушать и употреблять, понятно? То есть Иса алейхиссалам, когда он пришел, разрешил им... А у тебя меня слышно? Слышно, слышно вроде. Абу-Джамиль. Слышно. Слышно? Ага. Так. Слышно. А в скайпе? Слышно. Слышно. Так, то есть Аллах Азза ва Джаль, то есть Аллах Азза ва Джаль, когда послал Иса алейхиссалам, послал ему и законы, которые, некоторые законы, которые были у Муса алейхиссалам, Иса пришел и отменил некоторые. Понятно? Поэтому это один из далилов, который подтверждает, что есть насх. Поэтому я сказал вам, то есть насх — это отменение законов. Я сказал вам, что евреи, они не признают, что есть насх. Почему? Потому что если они признают, что есть насх, то есть отменение законов, им придется оставить Тору и должны идти по законам Иса алейхиссалам. Хадиджа, кукал Куртин текает. Так ли? Вы меня понимаете? И христиане то же самое, они отрицают, то есть отрицают насх. Потому что они, если они признают насх, им придется, то есть, оставить Евангелие и должны идти по Корану. Поэтому они отрицают это, хотя шейх Ислам Тайми, рахимахуллах, и другие ученые доказали, Ибн Катир тоже самое в своё толкование, доказали, что были законы отменены. Но и просто эти люди из-за упрямости, они не хотят признать, не хотят признавать это. Понимаете меня? Поэтому мы должны верить, что посланники Аллаха, у них есть насх, то есть у них есть отменение законов. Аллах, допустим, вы знаете, что из примеров, которые Ибн Катир, рахимахуллах, привел насчет существования, то есть насха в Торе, он сказал, Ибн Катир сказал, то есть раньше было разрешено при законах, допустим, раньше было разрешено, чтобы человек, он женился на рабыну его жены. Или имели с ней близость. Вы меня понимаете? Раньше это было разрешено, то есть поэтому так Ибрахим алейхиссалам сделал. Вы знаете, что Ибрахим алейхиссалам, у него были, то есть, две жены, так можно сказать. Была Хаджар и была Сара. Сара — это была его жена, а Хаджар, она была рабына у Сары. Так ли? Раньше, то есть во время Ибрахима алейхиссалам, было разрешено, чтобы человек, он женился на, то есть, рабину его жены. А при законах Муса это было запрещено. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах, вам насчет этот момент. Кроме этого, Ибн Катир дал пример. Ибн Катир дал пример, сказал, допустим, раньше было разрешено, чтобы человек, он женился на сестру его жены. И дал пример с Якубом и с другими, то есть с Якубом, поскольку я помню. То есть было разрешено, чтобы человек, он женился на сестру его жены. То есть иметь две, то есть одновременно две сестры. При законах Муса, этот закон был отменен. То есть Ибн Катир говорит, то есть это говорит нам и подтверждает, что у евреев есть насх. И если они отрицают нас, то значит они должны разрешить эти поступки, но они запрещают. Но они с одной стороны разрешают, с другой стороны отрицают. Понятно вам, иншаллах? Ясно вам, иншаллах, насчет этот момент? Поэтому и то же самое, дал пример с Иса алейхиссалам, допустим, с примером, который говорит о существовании нас. Мы знаем, что обрезание — это закон, который установил Ибрахим алейхиссалам. И Аллах сказал, что этот закон был на все твоих потомства. Поэтому до сих пор потомство Исмаила и потомство Исхака, то есть мусульмане, арабы и евреи, то есть так, они до сих пор делают обрезание, то есть мусульмане и евреи делают обрезание, так ли? И это у них в Библии, то есть в Старом Завете, такие законы есть. А когда читаем Новый Завет, и когда обращаешься к священникам, они тебе скажут, этот закон был уже отменен. Мы уже идем по Новому Завету. Поэтому сейчас, хотя Иисус, Иса, алейхиссалам, у них в Новом Завете сказано, что ему сделали обрезание, когда ему было 8 дней. Но потом христиане говорят, этот закон был отменен. То есть, если этот закон был отменен, это подтверждение, что есть у них несх, то есть отменение. Поэтому это очень важный момент. Халислам Тим, рахимахуллах, он на него то есть, очень много говорил. И он сказал, то есть, признание несха побуждает или заставляет их признавать, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха. Ибн Катир, он говорит, если Муса отменил законы, которые были у Ибрахима, и Иса отменил законы, которые были у Муса, алейхиссалям, где проблема, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отменяет те законы, которые были при Иса, алейхиссалям? Вы меня понимаете, иншаллах, насчет этот момент? И вы, иншаллах, на него обратите то есть, и внимание, и хорошо, чтобы вы его использовали в качестве то есть, доводов. Когда мы сейчас вам читали некоторые аяты, вы услышали, что Иса, алейхиссалям, у него были чудо, или у него были чудеса. Кто нам прочисляет чудеса Иса, алейхиссалям? Так быстренько. Кто сможет нам быстренько прочислять то есть, чудеса Иса, алейхиссалям? Без того, чтобы он открыл Коран или так из памяти. То нам причисляет быстренько, то есть чудеса Иса, алейхиссалям. То есть Иса, да, во-первых, он оживил мертвых. Хорошо, это одно чудо. Кроме этого, исцелил больных, прокаженных, правильно, да. Он по воду ходил, ах, я это не знаю, Аллаху а'лам, если есть, нет, это делил, иншаллах, без проблем. Говорил, когда он был младенцем, правильно. Понятно, баракаллаху фикум, да. То есть, чудеса Иса, алейхиссалям, то есть, их очень много. Во-первых, он родился без отца. Он родился без отца. Это во-первых. Во-вторых, он говорил, когда он был младенцем. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он причислил из тех, которые говорили, когда были маленькими или младенцами, он причислил то есть Сахибу Джаридж и Иса ибн Марьям и тот ребенок, или тот младенец, который был у одной женщины. То есть он родился чудесным рождением, то есть у него не было отца. Это одно из чудес Иса, алейхиссалям. Второе, он не смог говорить, когда он был то есть, младенцем. И как я сказал, это одно из чудес, которые не очень редко то есть, бывает у других посланников. Кроме этого, он не смог по воле Аллаха Азза ва Джалла исцелить больных, и именно прокаженных, и Аль-Акмах. Аль-Акмах это тот человек, это тот младенец, который рождается слепым. Понятно? Его называют на арабском Аль-Акмах. То есть Акмах это когда человек, он рождается слепым. Иса, алейхиссалям, Аллах Азза ва Джалла дал ему такое чудо, чтобы он смог исцелить таких людей. Кроме этого, Аль-Абрас, прокаженных. Аллах Азза ва Джалла дал ему чудо, чтобы он смог то же самое это сделать. Следующее чудо – оживить мертвых. Оживить мертвых. Аллах Азза ва Джалла дал ему чудо, то есть самое такое. Следующее чудо – Аллах Азза ва Джалла, то есть Иса, алейхиссалям, если смог, если сделал из глины, допустим, формы птицы, ему стоило только вдохнуть или вдуть в эту глину, и потом эта глина становится птицей. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно, иншаллах вам? То есть Аллах Азза ва Джалла дал ему такую, то есть, такое чудо. То есть он делает из глины что ли, то есть как птица, ему стоит только дуть в эту глину, и сразу это, субханаллах, эта глина становится птицей живой, субханаллах Азза ва Джалла. Иншаллах вам понятно насчет этот момент. Кроме этого, из его чудеса, Иса алейхиссалам, он смог сообщить людям, что они кушали дома, и что они оставляют еду на хранение, на складе. Допустим, если Иса алейхиссалам был жив, допустим, видел кого-нибудь из нас, допустим, видел, допустим, меня, он сразу, он может сказать: «Абу Амран, ты сегодня кушал, не знаю, шашлик», допустим. Выдел другого человека, ты сегодня, не знаю, кушал мамалигу, допустим. Ты сегодня кушал, не знаю, бобы и так далее. Аллах Азза ва Джалла дал ему такое чудо, чтобы знать то, что люди кушали. Понятно? И то, что люди оставляют дома в складе. То есть, знаете, что когда, допустим, есть земной период, люди оставляют на складе, то есть, какие-то овощи, какие-то продукты для земного сезона. Он то самое смог, то же самое делать, рассказывать людям, именно что они оставили, то есть на хранение и так далее. Кроме этого, есть одна сура в Коране, пятая сура. Как называется пятая сура? В Коране как называется пятая сура? Пятая сура как называется в Коране по-арабски? То есть называется Аль-Маида. Что значит Аль-Маида? Маида, то значит это стол или трапеза, как говорят, или как, то есть по-русски. То есть Аль-Маида. Почему эта сура так называется Аль-Маида? Давайте я дам вам иншалла прочитать из Корана. Сначала давайте посмотрим те чудеса, которые я сейчас вам рассказывал, и где они сказаны в Коране, чтобы у вас были далили. Потому что хорошо, чтобы у вас были далили постоянно. И когда у тебя есть далиль, ты будешь очень сильно, у тебя будут очень сильные доводы. Давай, джамаа, открываем третью суру, ая номер 49, прочитаем. И пятую суру, ая номер 110. Слушаем те чудеса Иса, алейхиссалам, о которых Аллах нам говорил в Коране. Он сделает его посланником к сынам Исраиля. Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Дальше. Пятая сура, ай номер 110. И по, то есть, 110 по 114. Аллах скажет: «О Иса, сын Марьям, помни о милости, которую я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом, благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя Писанию, мудрости, Таурату и Инджилю. По моему соизволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул на них, и по моему соизволению они становились птицами. По моему соизволению ты исцелял слепого или лишенного зрения от рождения и прокаженного. По моему соизволению ты выводил покойников живыми из могил. Я отвратил от тебя сынов Израиля. Тогда ты явился к ним с ясными знамениями, а неверующие из их числа сказали, что это всего лишь очевидное колдовство. Я внушил апостолам: уверуйте в меня и моего посланника. Они сказали: мы уверовали, засвидетельствуйте же, что мы стали мусульманами. Вот сказали апостолы: «О Иса, сын Марьям, может ли твой Господь ниспослать нам трапезу с неба?» Он сказал: «Бойтесь Аллаха если вы являетесь верующими?» Они сказали: «Мы хотим отведать ее, чтобы наши сердца успокоились, чтобы мы узнали, что ты сказал нам правду, и чтобы мы были свидетелями о ней». Иса, сын Марьям, сказал: «О Аллах, Господь наш, ниспошли нам трапезу с неба, которая была бы праздником для всех нас, от первого до последнего, и знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты наилучший из дарующих удел». Это какая, потом дошел до какой аи? 114, да? Да, 114. Давай еще 115. Аллах ответил: «Я ниспошлю ее вам, но если кто-либо после этого не уверует, то я подвергну его таким мучениям, которым я не подвергал никого из миров». То есть мы сейчас слышали уже, то есть историю Аль-Маида или трапеза. Почему пятая сура в Коране называется Аль-Маида? То есть называется стол или трапеза, потому что аль-хавариин, то есть апостоли Иисуса, Иса алейхиссалям, попросили у него, чтобы он не спускал от неба, дали им из неба, то есть трапезу. Ибн Катир говорит в его толковании, говорит, что некоторые говорят, они попросили у Иса так, потому что они были бедняками. Понятно? Они были бедняками и хотели кушать. Поэтому они попросили у Иса алейхиссалям это. И Иса алейхиссалям сказал им: «Иттаку Аллах, бойтесь Аллаха». То есть почему? Потому что это может быть фитна для вас. Иногда, то есть люди, когда, то есть могут попросить что-либо, но они не думают, что почему Аллах Азза ва Джалла, как я сказал вам раньше, что Аллах Азза ва Джалла, человек может делать дуа, и Аллах не принимает его дуа именно. Потому что Аллах знает, если он даст своему рабу этот момент, этот человек может попасть в фитне и так далее. Короче, Аллах Азза ва Джалла ниспослал им небо, из неба, то есть он им ниспослал, то есть трапеза или маида из неба. То есть Ибн Катир говорит в его толковании, то есть в этой трапезе или в этом столе были семь больших рыб и семь больших хлебов. И все люди сидели, кушали, понятно, от начала до конца. Ясно, иншаллах вам? Понимаете, иншаллах именно? И у Иса, алейхиссалям, как Ибн Катир говорит, кушайте то, что вы хотите. Но Ибн Катир потом говорит, что некоторые люди пришли и воровали из этой трапезы, поэтому на следующий день эта трапеза была, то есть, поднята на небе опять, заново опять. Поэтому, то есть, это то же самое одно из чудес Иса, то есть, одно из чудес, которое Аллах Азза ва Джалла дал Иса, алейхиссалям, и желательно, чтобы вы знали, то есть, о этих чудесах и так далее. Кроме этого, давайте, чтобы вам на следующий пункт идёт. Иса, алейхиссалям, как я сказал вам, то есть, он был посланником от Аллаха Азза ва Джалла, и он пришел с призывом Таухид. Аллах Азза ва Джалла говорит нам в Коране, что Иса, алейхиссалям, сказал сыновьям Израиля, чтобы они поклонялись Аллаху единому, и не обращали, и не прообщались с ним со товарищей. Поэтому надо постоянно христианам об этом говорить. То есть надо им сказать, что Иса, алейхиссалям, он был посланником от Аллаха, и он пришел с призывом Таухида. Давай, будем откроем пятую суру, айну 82. Читаем, пожалуйста, что Аллах говорит в Коране. Пятая сура, айну 82. Да. Не уверовали те, которые говорят: «Аллах – это Мессия, сын Марьям». Мессия сказал: «О сыны Израиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиена, и у беззаконников не будет помощников. Еще раз. Не уверовали те, которые говорят: «Аллах – это Мессия, сын Марьям». Мессия сказал: «О сыны Израиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиена, и у беззаконников не будет помощников». То есть вы сейчас слышали в этих аятах, то есть вы сейчас слышали в этих аятах, 5 сура, 82, что Иса, алейхиссалям, как Аллах о нем говорил, Иса, алейхиссалям, сказал: «Я бани Исраиль, о сыновья Израиля». То есть «Ибуду Аллаха, Рабби ва Раббакум», поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу. То есть это то же самое делил, который подтверждает, что Иса, алейхиссалям, он был посланником от Аллаха, и он не призывал людей к его поклонению. Наоборот, он призывал людей к поклонению Аллаху Азза ва Джалла. Потом он сказал: «Иннаху ман юшрик биллях, факад харрам Аллаху алейхи джанна». Тот, который передает Аллаху сотоварищи, тогда Аллах сделает рай запретным для него. Поэтому это ая, которая, то есть хорошо, чтобы ее знать. То есть это ая, которую тоже Ахли Сунна ва Джамаа используют для подтверждения, что аш-ширк или многобожие является самым большим грехом. Потому что аш-ширк, то есть делает рай запретным для человека. Если человек, валиаъузу биллях, он сделает ширк или куфр, никогда он в рай не попадет, если он не покаялся от этого страшного греха после смерти. После смерти. Хорошо. После того, как Иса, алейхиссалям, он призывал к таухиду и призывал к правильному акиду, то есть Мекасир пишет, что евреи, они из-за того, что они ненавидели Иса, алейхиссалям, и не хотели принять его пророчество, они начали, то есть, распространять о нем плохие слухи. Понятно? У римлян в то время был один царь. Они подошли к этому царю и начали говорить ему, что есть один человек, он появился, и он хочет, то есть, взять власть от тебя. Вы меня поняли? То есть, они подошли к этому царю и начали его провоцировать против Иса, алейхиссалям. Появился один человек, и он собирает людей тайно, и он хочет, чтобы поменять власть. Иначе просто плохо, очень плохо Иса, алейхиссалям, говорит и так далее. Тогда этот человек, этот царь, приказал его солдатам, чтобы они взяли Иса, алейхиссалям, и чтобы они его взяли и казнили, то есть чтобы они его убили и распяли его на кресте перед всем людям, чтобы люди видели то есть, наказание то есть от этого правителя. Поэтому, как в Коране, то есть, или как в Коране сказано, Иса, алейхиссалям, когда он почувствовал, что эти люди хотят, то есть, его убить, и хотят, то есть, начали делать какую-то козню против, то есть, против него. Давайте посмотрим, что в Коране сказано о нем. То есть, открываем третью суру, Аяну 52. То есть, посмотрим, Иса, алейхиссалям, он попросил у его апостолов один момент. Давайте прочитаем. Когда Иса почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы, помощники Аллаха, мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы являемся мусульманами». Когда Иса почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы помощники Аллаха, мы уверовали в Аллаха, будь же свидетелем того, что мы являемся мусульманами». Ибн Катир, рахимахуллах, привел один эфир, то есть одно сообщение, которое передал имам Ибн Аби Хатим, Ван-Насаи, имам Ибн Джарир, Ат-Табари и другие, что Абдулла ибн Аббас рассказывал, то есть что происходило с Иисусом, алейхиссалям, с Иса, алейхиссалям. То есть вы сейчас поняли, эти солдаты сейчас они идут в сторону того дома, где Иса, алейхиссалям, находился с его апостолами. Поэтому Иса, алейхиссалям, сказал своим апостолам: «Ман ансари иля Аллах?» Кто мне кто из вас может быть, то есть, моим помощником? Понятно? Аль-Хавариин сказали: мы будем твои помощники. Почему Иса, алейхиссалям, он это сказал? Потому что Аллах Азза ва Джалла сообщил ему через аль-Вахи, что эти люди, то есть эти враги, они сейчас сделали одно плохое дело, и они сейчас собираются, чтобы взять и убить его. Поэтому Иса, алейхиссалям, хотел, чтобы его апостоли поддерживали его сильно. Понятно? Ибн Катир, рахимахуллах, привел один атер. Я сказал вам, что передал этот атер имам Ибн Аби Хатим и Ибн Джарир Табари и Ан-Насаи, что Абдулла ибн Аббас, он сказал: когда Аллах Азза ва Джалла хотел поднять Иса, алейхиссалям, на небе, понятно? Иса, алейхиссалям, он вышел из комнаты, то есть он сидел в одном доме, он был в одном доме, в этом доме было несколько комнат. То есть апостолы, они сидели в одной комнате, и он был в другой комнате. Иса, алейхиссалям, когда Аллах Азза ва Джалла уже решил, чтобы его поднять, Иса, алейхиссалям, вышел из одной комнаты и ходил к своим апостолам, и он сказал им: кто хочет, то есть пожертвовать, то есть чтобы он был похож на меня, и его убьют за это, но понятно, иншаллах. Иса, алейхиссалям, как Абдулла ибн Аббас сказал, Иса, алейхиссалям, сказал своим апостолам: кто хочет, чтобы он был похож на меня, то есть чтобы Аллах Азза ва Джалла сделал, что лицо этого человека стало как лицо Иисуса, алейхиссалям. Иса говорит: кто хочет, чтобы его лицо было как мое лицо, они его убьют за это, но за это он будет со мной в раю. То есть кто хочет пожертвовать своей душой ради меня, и за это он будет со мной в раю. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам? Это так Абдулла ибн Аббас говорит. Поэтому в этом сообщении было сказано, что встал один из юношей, то есть один молодой парень, он встал и он сказал: я хочу. Иса, алейхиссалям, он заметил, что этот человек, он был молодым, или он был маленьким возрастом, поэтому не хотел. Опять повторил Иса, алейхиссалям: кто хочет, то есть, чтобы его лицо стало как моим лицом, они его убьют за это, но потом он будет со мной в раю. Опять этот мальчик, этот юноша встал и сказал: я хочу. Иса, алейхиссалям, не обратил внимания на это, потому что он был молодым. На третий раз опять Иса, алейхиссалям, повторил то, что он хотел, а никто встал, кроме этого юноша. Тогда Иса, алейхиссалям, сказал: хорошо, ты знаешь, ты будешь. Поэтому, то есть, моментально лицо этого юноша стало как лицо Иса, алейхиссалям. Понятно? Лицо этого юноша стало как лицо Иса, алейхиссалям. И Иса заснул. Иса, алейхиссалям, заснул. Пришли ангели и поднимали его на втором небе. Вы меня поняли? Подняли его на втором небе. Когда зашли эти солдаты и евреи, ищут Иисуса, из-за того, что свет не был хорошо, то есть так, они видели, что этого юноша, и подумали, что это Иисус. Поэтому они его взяли и распяли его на кресте, и потом евреи радовались, что они убили Иса, алейхиссалям. Понятно? Вот это то, что Абдулла ибн Аббас, ради Аллаху анху, как Ибн Катир говорит, это сообщение, оно достоверное. То, что Абдулла ибн Аббас нам говорил, что с Иса алейхиссалям происходило и кто был распят именно на кресте. Хотя есть другие ученые говорят, то есть, или они говорят, что есть две версии. Тот, который был распят на кресте, первая версия, которую Абдулла ибн Аббас сказал, это один из его апостолов. То есть один из благородных или верующих апостолов. Вторая версия, тот, который был распят на кресте, это Иуда. Тот апостол, который предал Иисуса. Вы знаете, что христиане говорят, что был один апостол, его зовут Иуда, он предал Иисус за определенными монетами. Понятно? То есть этот апостол рассказывал солдатам и евреям, где Иисус находился. Они когда туда пошли, не нашли Иисуса, потому что ангелы взяли и поднимали его на небо. Эти люди или эти солдаты подумали, что Иуда их обманул. Когда они возвращались к нему, Аллах сделал, чтобы лицо Иуды стало как лицо Иисуса. Поэтому они подумали, что это Иисус, и взяли его, распяли и убили. Понятно вам, иншаллах? Это уже вторая версия. Но как вы уже, то есть как ученые говорят, не имеет значения, кто был распят, один из благородных апостолов или Иуда, это не имеет значения. Самое главное, что был один человек распят на месте Иисуса, а сам Иисус, Иса алейхиссалям, он был, не был распят. Поэтому давайте посмотрим и прочитаем, то есть суть этой истории, то, что Аллах Аззава нам говорил коротко в Коране. Открываем в Джамин 3 суру. От 52 ай по 55. Давайте прочитаем, слушаем, что Аллах говорит. Когда Иса почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха, будь же свидетелем того, что мы являемся мусульманами. Господь наш, мы уверовали в то, что ты ниспослал, и последовали за посланником. Запиши же нас в число свидетельствующих». Они, неверующие, хитрили, а и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из хитрецов. Вот сказал Аллах: «О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко мне, и я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях». И четвертую суру, аят номер 155 по 159. «За то, что они нарушили свой завет, не уверовали в знамения Аллаха, несправедливо убивали пророков и говорили: наши сердца покрыты завесой. О нет, это Аллах запечатал сердца за их неверие, и поэтому их вера ничтожна. За то, что они не уверовали, возвели на Марьям великий навет и сказали: воистину, мы убили Мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха. Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, которые припираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его. О нет, это Аллах вознес его к себе, ведь Аллах могущественный и мудрый. Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него до его смерти. А в день воскресения он будет свидетелем против них». То есть сейчас слышали, что Аллах Азза ва Джаль сказал о евреях, что они говорили, что они убили Иса, посланник Аллаха. Аллах сказал: «Нет, вама каталюху якина». Они его не убили. То есть это неверно. То есть они его не убили, он вознес его к нему. То есть Аллах Аззаджа взял Иисуса и поднял его к себе, то есть на втором небе, как об этом пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нам сообщил. Знаете, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда он ехал из Мекки в Иерусалим, то есть Аль-Исра, понятно? И потом он поднялся или вознялся на небо. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что он увидел во втором небе Иса, алейхиссалам, и Яхья. Тех посланников, которые пророк, алейхиссалату вассалям, он их увидел на небе, он увидел только души, их душ, потому что тело было на земле, кроме Иса, алейхиссалам. Иса, алейхиссалам, пророк, алейхиссалату вассалям, он увидел его, то есть тело с душой, или душа с телом. Ясно, иншаллах вам? То есть тех посланников, которые Аллах Азза, которые пророк, алейхиссалату вассалям, их увидел на небесах, он увидел только душ, потому что эти посланники умерли, их тело на земле, кроме Иса. Иса, алейхиссалам, пророк, алейхиссалам, он увидел его душу с телом. И доказательство, что Иса, алейхиссалам, возвращается на эти земли, их очень много, и из Корана, и из сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Поэтому акида у ахли сунна валь джамаа, что Иса, алейхиссалам, возвращается на земле опять. Как об этом имам Ахмад, рахимахуллах, сказал в своем книжке, то есть Усуль ас-Сунна, и то же самое имам Абу-Л-Из, имам Абу-Джафар ат-Тахави, то же самое он об этом говорил, что имам Акия ат-Тахавия, и другие ученые, что Иса, алейхиссалам, возвращается, и он спускается на одном месте в Сирии, возле то есть столицы Дамаска. Это убеждение, которое мы должны в это верить. Я сказал вам, что по отношению к Иса, алейхиссалам, заблудились некоторые течения, то есть эти христиане, они начали ему поклоняться и начали, то есть дали ему положение или статус больше, чем надо. Евреи, они его не признали и считают, что он сын прелюбодеяния, от прелюбодеяния, уляяду биллах. Кроме этого, появились еще другие кафиры, их называют Аль-Кадьяния, Кадьянити или Аль-Ахмадия. Эти Аль-Ахмадия, они, алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату, это Аль-Ахмадия, они говорят, что Иса, алейхиссалам, был распят, он умер. Эти течения, то есть они здесь были у нас, раньше приехали сюда. Кадьяния, что они говорят? Кадьяния говорят, что Иса, алейхиссалам, он был распят на кресте, но он не умер. Вы меня понимаете? Эти кадьяния, они кафиры, они не мусульмане. Они говорят, что пророчество продолжается после Мухаммада. Поэтому ученые говорят, что кадьяния, они кафиры. Кадьяния, что они говорят? Они говорят, что Иса, алейхиссалам, был распят на кресте, но он не умер. Кто-то взял, то есть он из-за того, что его били и ломали его кости, он потерял сознание. Нам, ахида, ахсент, да, Ахмад Мирза Гулям. Ахмад Мирз Гулам, то есть это основоположник этого течения. То есть у кадьянитов, они говорят, что Иса, алейхиссалам, был распят на кресте, но он не умер. Из-за того, что его били сильно и сломали у него кости, он потерял сознание. То есть он упал в обморок. Понимаете? Потом они говорят, то есть я это читал у них одной брошюре. Просто это глупость. Потом они говорят, пришел один человек, он взял его из креста, он его, то есть, спас, то есть взял его от креста, и он его, то есть, лечил, понятно, помог ему, то есть, вылечиться, и возвращалось сознание к Иисусу. Потом Иисус убегал. И знаете, куда он поехал? Я вам это говорю, это не просто такие слова. Я это сам читал в этих кадьянитах, в их работах. И знаете, кадьяниты, что они говорят? Да, то есть он поехал через Палестин в Индию, и потом в конце он умер в Кашмир. И на брошюрке сфотографировали одну могилу, говорят, это могила Иисуса в Кашмире. Это, валяяду билля, просто издевательство над людьми. И как я сказал вам, это куфр. Они таким образом отрицают Коран. И, то есть Коран говорит, что Иса, алейхиссалам, его не распяли. Понятно? Но, Кроме этого, они говорят, что Иса, алейхиссалям, он умер. Вы меня понимаете? Ясно, иншалла вам? Они, то есть, я с одним человеком из них, то есть, Ганаши с ним, то есть, говорит, он сказал мне, что Иса, алейхиссалям, он умер. Я сказал ему, как он умер? Я сказал, Аллах Аззаджа, Коран говорит, его не убили, его не распяли. Он сказал мне, если его не убили, его не распяли, это не значит, что он умер, и что он не умер. Вы меня понимаете? То есть, он говорит, что Иса, алейхиссалям, умер. Ты ему говоришь, в Коране сказано, его не убили, его не распяли. Он сказал мне, это не значит, что он не умер. Хотя они говорят, что Иса, алейхиссалям, был распят на кресте. Но он не умер на кресте, он умер в Кашмире. Поэтому эти люди, они лжецы, и они кафири, как шейх Азим Баз, рахима Аллах, говорил, и другие ученые. И они, то есть, кроме этого заблуждения, у них Аль-Махди, это Ахмад Мирза Гулям. Понимаете меня? Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что Аль-Махди, он из числа арабов, из семейства пророка, его зовут Мухаммад ибн Абдиллах. А этот Ахмад Мирза, он говорит, что он Махди. Его зовут Ахмад Мирза Гулям. Причем здесь Махди, но они считают, что Ахмад Мирза, он был Махдием. И они, как я сказал, они говорят, что пророчество продолжается после Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И это куфр. Поэтому вот эти некоторые, то есть, заблуждения этих кадианитов, и, к сожалению, они сейчас очень сильно работают в тех странах, где мало знания, и их спонсируют, то есть враги ислама очень сильно. Сейчас они больше чем 7 лет назад открыли свой канал на английском языке, делают призыв, и на арабском языке. Я не знаю, если они начали сейчас другими, то есть на других языках, то есть, но они открыли уже давно, больше чем 7 лет, один канал. По спутнику показывают, то есть там делают их призыв на английском языке и на арабском языке. И их очень много в Германии. В Германии и в Лондоне. Их очень много, их центров, большие центры у них там в этих странах. Поэтому надо быть осторожно от этих людей. Короче, братья и сестры, говорит Иса, алейхиссалям, то есть очень много там можно говорить и очень интересно, но тема она очень большая. Я хотел, чтобы вы поняли самые основные моменты по отношению к Иса, алейхиссалям, и то, что я хотел, то, что сейчас связано с мероприятием, которое будет у христиан, насчет Пасхи и так далее. То есть мы не должны в это участвовать, потому что они говорят, то есть когда увидят кого-либо, говорят, Иисус воскрес. Понятно? И это мы должны, то есть, с ними, то есть, участвовать или согласиться с ними. Потому что у нас Иса, алейхиссалям, он не был распят вообще, чтобы он был воскрес. Ясно, иншаллах? Поэтому нельзя их поздравлять, нельзя участвовать в их праздниках, нельзя кушать той едой, которая была сделана именно для этих праздников. Комитет больших ученых в Саудии дали фатву, что запрещается кушать из той едой, которая была сделана для их праздников. Понятно? Поэтому вы будете, иншаллах, осторожны от этого и передайте другим братьям и сестрам, чтобы они на это обратили внимание. Абу Хафс аль-Бусти, один из ученых ханифийского мадхаба, он говорит, если мусульманин дал одно яйцо в этот день, потому что он считает, что этот день великим, или потому что он считает, что этот день является великим, этот человек попал в куфр, он является кафиром. Вы меня понимаете? То есть этот ученый из ханафитского мадхаба говорит, если мусульман даст хотя бы одно яйцо в этот день, потому что он считает, что этот день великим, или этот день почтительным, этот человек стал кафиром, потому что это отрицание Корана. Коран говорит, его не убили, его не распяли, а он подтверждает, что его убили, его распяли, потом был похорон, потом он был воскрешен. Поэтому будьте осторожны и внимательно от этих моментов. И надо использовать этот момент или эти праздники, чтобы им объяснить мусульманская точка зрения насчет Иса, алейхиссалям, и что в мире есть около 1 300 000 000 мусульман. Все они признают Иисуса, но они не говорят и не считают, что Иса, алейхиссалям, он был распят, или он сын Бога, или он так. Использовать этот момент именно, чтобы им делать дава, или чтобы им делать именно, то есть, призыв. Хорошо, братья и сестры. Баракаллаху фикум. Джазакум аллах хайр. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, вы можете спросить. Пишите админу. Баракаллаху фикум. Если есть какие-то вопросы, то есть сначала по теме, а если нет по теме, тогда другие. Баракаллаху фикум. До того, чтобы начинать, на прошлом уроке мне задавали один вопрос, то есть один брат сказал в его вопросе, что есть другой брат, сказал ему, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям боролся с одним человеком. Я сказал, что я не знаю такого, если есть достоверный хадис, сами'на ва ата'на. Потом, то есть я начал искать, то есть, по этому вопросу, Шаазим Баз, то есть его когда спросили, в его фатава, когда был спрос насчет, можно ли заниматься борьбой. То есть шейх он передал фатва исламского общества там в Саудии или Муджамма Афикха Ислами, короче, они там дали, то есть фатва насчет, можно ли заниматься борьбой или нет. То есть они сказали, что заниматься борьбой разделяется на два вида. Во-первых, если человек, он занимается борьбой без никаких вредов, то есть он не причиняет себе вред. Понятно? И аура не открывается. И наоборот, то есть он это используется для, чтобы он был сильным. Они сказали, тогда разрешается. И потом передали один хадис, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям боролся с одним человеком. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть выиграл это, то есть он смог победить этого человека. А второй вид уже борьбой, это та борьба, когда, то есть, там идет, допустим, может быть, удар по лицу, или когда аура открывается, или то, что сейчас в Америке свободная борьба, или как называется так, они сказали, это харам, это в исламе запрещается. Поэтому я хотел это напомнить, что да, есть хадис, где сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он боролся, или он как называется, то есть боролся с одним человеком и победил его. Ясно, иншаллах вам? Баракаллаху фикум, я хотел это напомнить, потому что да, то есть тот брат был прав, да, есть этот хадис, поэтому иншаллах вы на него обратите внимание. Ахи, то есть эти борьбы, они говорят, в общем, если нет вреда и нет, то есть, ударов, то есть, по лицу и так далее, можно. А если при этом если будет вред, тогда это харам. Баракаллах. Да. То есть, заниматься боксом, они сказали, это харам. Заниматься боксом, то есть, они сказали, это харам. Потому что они сказали, там идет удары по лицу. Человек, если он занимается, допустим, боксом только сам, то есть знает, как ударить, как так. Понятно? Пожалуйста. Но работать и заходить, то есть и тренироваться этими, с этими, то есть заходить и бороться с кем-нибудь, то есть боксом, это харам, потому что есть уже удар по лицу. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил это. Да, будем слушаем, если есть какие-то вопросы. Что должен ответить мусульманин на слова христиан, которыми они приветствуют во время Пасхи? Он не должен им ответить. Они говорят, скажут ему, Иисус воскрес? Ты скажи, нет, Иисус даже не был распят. Понятно? То есть нельзя говорить те слова, которые говорит о согласии, и наоборот. То есть нет, Иисус, он не был, даже не был воскрес, даже он не был распят. Понятно? Потому что он не имеет права поздравлять их или ответить на поздравления, которые они ему дают. Да. Как опровергнуть того христианина, который говорит, что Иса, алейхиссалям, Бог? Опровергнуть, то есть, который говорит, что Иса, алейхиссалям, он является Богом, намного раз легче, чем опровергнуть тот, который говорит, что Иса, алейхиссалям, является сыном. То есть тот, который говорит, что Иса является Богом, логические доказательства, которые подтверждают, что это неправильно, их очень много. Даю вам примеры. То есть тот, который говорит, что Иса является Богом, понятно? Надо с ним сначала договориться, что Бог един. Он с этим согласится. Тогда мы говорим, хорошо, если Бог един, и ты говоришь, что Бог – это Иисус. Хорошо. Мария родила кого? Мария родила Иисуса. Так ли? Если Мария родила Иисуса, то значит получается, что Мария родила Бога. Это правильно? Так бывает, что Бог его родили? Нет, конечно, такого не бывает. Следующий момент. Ты говоришь, что Иса, алейхиссалам, он Бог. То значит, ты должен признавать, что Иса, алейхиссалам, он является Создателем. Если Иса, алейхиссалам, является Создателем, то значит, как может быть Иса является Создателем, и Мария родила его? Такого не бывает. В логике не заходит. Понятно? Кто управлял Вселенную, когда Бог спускался на землю? Надо у них спрашивать, кто управлял, то есть Вселенную, когда Бог, сам Бог, валяяду билля, он спускался на землю. Это валяяду билля издевательство над, то есть, то есть над Богом. Кроме этого, Ибн Каим, у него есть очень красивые слова. Ибн Каим, этот брат, который задавал вопрос, у Ибн Каим есть очень хорошее стихотворение. В эти стихотворения есть опровержение. Опровержение, те, которые считают, что Иса, алейхиссалям, является Богом. Он говорит, «Аббада ссалиби лана суалун, нуриду джавабаху мимман ва'аху». «О поклоняющийся Иисусу, у нас есть вопрос, мы хотим, чтобы вы нам ответили. عباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ Если Бог его убили люди, разве это Бог? إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ Поняли, то есть смысл его слова. Если Бога убили люди, разве это Бог? Как может быть Бог его убили? Понятно? إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ وهل أعياه ما نالوه منه فقواتهم إذن أوهد قواه؟ Он говорит, ему было трудно, то есть бороться против них, тогда их сила сильнее, чем сила у Бога. Вы меня понимаете? Если они его били, или если, то есть, били Бога, то есть Иисуса, и если они его, то есть, побеждали, то значит, их сила сильнее, чем их сила больше, чем сила у Бога. Понятно вам? Поэтому это неправильно. И кроме этого, надо им сказать, что Иисус был маленьким. И потом он вырос. И Мария дала ему пить молоко. А что Бог был маленьким, ему дали пить молоко, потом он вырос. Бог был маленьким, потом он вырос. Такого не бывает, потому что это издевательство над Богом. Кроме этого, говорит им, в Библии сказано, что Иисус, ему когда было 8 дней, ему сделали обрезание. Богу ему сделали обрезание. Это, Аллах, это издевательство, то есть это издевательство над Богом. Поэтому тот, который говорит, что Иисус это Бог, то есть опровержение это намного раз сильнее, чем тот, который говорит, что он сам является сыном. Да. Вопрос, на который Буимран сказал, узнает ответ. В исламском университете некоторые занятия объединяются в мужской группой. Можно ли мусульманке посещать такие совместные занятия? Я пока не нашел ответ. Я пока ответ еще не нашел. Поэтому надо ждать еще. Баракаллаху фикум. В суре 37, аят номер 107. Мы выкупили его великой жертвой. Если... Какая сура? 37 сура, аят номер 107. Аят номер сколько? 107. Так. Там говорится, мы выкупили его великой жертвой. Да, хорошо. В чем вопрос? Если шейх знает толкование, пусть разъяснит, а то шииты используют этот аят в толковании, что он относится к внуку пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Хусейну. Братья и сестры, то, что это аят из суры Ас-Сафат, то есть 37 сура, я хочу сказать вам, что не обратите внимание на то, что рафида говорят. Потому что рафида, они искажают Коран страшным видом, очень страшно. Понятно? Сейчас, допустим, и здесь говорят, что речь идет о внуке пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-Хусейн. Любой человек, если он открывает Коран, пусть прочитает от 102 аи, найдет, что там речь идет об одним из сыновей, Ибрахима, алейхиссалям. Причем здесь внук пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хусейн. Вы меня понимаете, иншаллах? Если открываем, то есть эту суру 37, прочитаем, они только взяли 107 аю. Хорошо, давай чуть-чуть назад прочитаем. От 102 аи прочитаем, или 101 аи. Найдем, что речь там идет об одним из сыновей Ибрахима, алейхиссалям, а это Исмаил. Поэтому шиа рафида, они, как говорят, то есть они вообще не боятся Аллаха, и они искажают смысл Корана. Понятно? Поэтому вы на них не обращайте, то есть, внимания. Баракаллаху фикум. Ахи, я хочу дать вам один пример. Шейх Ислам Тимия, рахимахуллах, сказал, что эти шиа, они, то есть, аль-бадихият, то есть, сами элементарные вещи, они их отрицают. Даю вам один из видов доказательств, которые они приводят в своих книгах. Один шейх сказал, то есть, у шиа есть такая книга, называется «Аль-Кафи». «Аль-Кафи» у шиа, это как «Сахих аль-Бухари» у нас. У Ахли Сунна валь-Джамаа. Вы все знаете Сахих аль-Бухари. Так ли? Так, то есть Аль-Кафи у шиа, это как у нас Сахих аль-Бухари. То есть Аль-Кафи, это у них почти все достоверные хадиты. Один шейх привел, он сказал шиа, он сказал им, хорошо, давайте, я вам сейчас дам один хадит, дайте мне его достоверности. Он им перечислил хадит. Подумайте, как эти шиа, субхана, они глупцы, и они вообще у них нет мозгов и так далее. Есть такой хадис, что то есть Аль-Хусейн ради Аллаху анху, он говорит, что у него был осел. Понятно? Этот осел сказал, то есть этот осел сказал Хусейну. Обратите внимание, что есть был Хусейн ради Аллаху анху, у Хусейна был осел. Этот Хусейн сказал, этот осел сказал Хусейну. Он сказал ему: о Хусейн, мой отец рассказывал мне от его отца, от его отца, и причислил цепочку, иснад, до осла, который был во время Нуха, алейхиссалям. И потом он говорит, тот осел, который был у Нуха, алейхиссалям, Нух, алейхиссалям, когда вышел, и на нем сидел одни, то есть этот осел, который был с Нухом, Муса сел на этот ослей, тот осел сказал Нуху, сказал: о Нух, из моих потомств будет один осел, на котором будет сидеть внук самого лучшего посланника на земле. Вы меня понимаете? Поняли, то есть глупость и шейх вам сказал, мы хотим сейчас посмотреть достоверность этого хадиса. Мы должны знать о передатчиках этого хадиса. Все они осли. Куда мы должны идти? Понятно? Вы меня понимаете? Сейчас, когда мы должны идти в зоопарк, или должны какую-то книжку про животных открыть, чтобы знать. Поэтому шиа, эти люди, они проклятые, и они искажают, то есть смысл Корана очень страшным. Этот пример, который вы сейчас, тот брат, который дал, это пример. Аллах Азза ва Джаль говорит в Коране о Исмаиле, алейхиссалям, они говорят, речь идет о внуке пророка, алейхиссалату ва салям. Это ложь, это искажение Корана, субханаллах. И мы не должны, то есть, если у них Абу Бакр и Умар, это враги ислама. Есть один из их шейхов, его зовут Ясир Хабиб, этот шиит, он говорит, у нас, шиа, три врага. В первую очередь, это Умар, потом Абу Бакр, потом Иблис. Вы меня представляете, то есть, какую ненависть у этих людей по отношению к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, к его семейству. То есть этот человек говорит, мы шиа, у нас есть три врага. В первую очередь это Умар, потом Абу Бакр, потом Иблис. Поэтому не надо с ними общаться, и не надо, то есть, терять с ними время, потому что эти люди, они истину не хотят. Они искренне не хотят. Они оскорбляют сподвижников пророка. Как больше потом с этим человеком, с такими людьми говорить? Если кто-то оскорбляет больших ученых, тебе обидно и так далее. А как если человек, он оскорбляет Абу Бакра, и Умара, и Утмана, и Алия, и многих из сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому они враги ислама. Они вызывают. Да. Да. Как понять, только Аллах приносит вред и пользу? Человек, он должен бояться Аллаха Азза ва Джаль, потому что только Аллах может ему перенести или подчинить ему вред за секунду. Понятно? И человек, он должен держать связь с Аллахом Азза ва Джаль очень сильно, потому что только Аллах может ему принести пользу за секунду. Понятно? Поэтому мы должны верить, что да, Аллах Азза ва Джаль, он может подчинить кому-либо вреда в любое время. Поэтому это хауф, это страх, который является ибада. Почему Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит, то есть я ибади фаттакун, то есть о моим рабов, бойтесь меня. То есть потому что мы должны знать, что только Аллах, он может причинять нам вред, и только он может нам принести пользу. Поэтому мусульманин должен быть таким, то есть должен быть верующим. Но это не значит, что мы должны забыть о причинах. Да, Аллах Азза ва Джаль, по его воле все происходит, но мы не должны забыть о причинах. Понятно? нельзя идти на улице и видеть, что машины идут по дороге очень быстро и стоят посредине улицы, говорить, только Аллах может мне принести вред или пользу. Вы меня понимаете? Потому что это не по Корану. Понятно, мы должны знать, что только Аллах приносит пользу и вреда, но мы должны то же самое причину искать. Барак Аллаху фикум. Спрашивают, а люди могут принести вред? Люди, да. По воле Аллаха Азза ва Джаль. Если Аллах Азза ва Джаль захотел, чтобы эти люди принесли кому-либо вред, да. Понятно? Барак Аллаху фикум. Потому что Аллах Азза ва Джаль, он, то, что происходит на вселенной, происходит по его воле, но при этом он причину создает. Допустим, кто-то пришел и бил другого. Почему так произошло? Потому что Аллах Азза ва Джаль разрешил это. Барак Аллаху фикум. На. Так. Что как говорить? А что такое Дарут Шариф? Я не знаю, что такое Дарут Шариф. Надо посмотреть, что это Дарут Шариф. Это что, это книга или... или... что-нибудь. А у тебя слышно? Да, здесь пишут, что сказали, что его читают перед сном. Ну, это кто так говорит? Это где это сказано? Это что, на арабском Дарут Шариф? Человек, он должен читать то, что в сунне сказано, то, что в достоверных хадисах сказано о пророке, саллаху алейхи ва саллям. Да. Дальше. Прощается ли ширк по незнанию? Будем ли там в полтаке слышно, потому что я не вижу комнату. Тебя не слышно. А? Слышно? Вроде бы нет. Не слышно. Потому что я комнату я не вижу. Написано, что ты сидишь в комнате. А, вот тебя нет. Прощается ли ширк по незнанию? Если человек, он истину не знал, и он попал в ширк или в куфр из-за того, что он находился в какое-то обществе, где там не было возможно знания набрать, иншаллах, Аллах Азза ва Джалла, то есть такой человек, он считается мусульманином, и надо потом ему сделать, то есть и он в судный день будет испытываем, то есть экзамен. Понятно, иншаллах? Человек, если он какой-то ширк или куфр сделал по незнанию, но это с условием, надо посмотреть, где он был. Если он был в какое-то общество, или если он находился в каком-то обществе, где там не было знания. Понятно? Допустим, люди, которые жили во время Советского Союза, и они умерли в то время. Понятно? Не было знания. Понятно? И против ислама была очень сильная война против мусульман и против тех, которые знали сунну как надо. Их убивают, их убивали, их уничтожили. Понятно? Поэтому человек, если он умер в то время, или он до сих пор есть, но он пока не знает, потому что у него нет возможности получить знания, и он умер, в судный день Аллах Азза ва Джалла, он ему сделает испытание, или он ему сделает экзамен. Если пройдет, в рай тогда попадет. Если нет, тогда он в ад. Ах, и что? Люди, которые остальные, куда они попадут? То есть люди, да, у которых есть проблемы с мозгом, то есть у них есть умственная осталость, и они умрут таким образом, в судный день для них будет экзамен. Понятно? Эти люди, у которых есть умственная осталость, допустим, или они были глухими, понятно? Или они не смогли говорить и так далее. То есть, и они умерли. Хотя они говорят, ла илляха илля Мухаммад Расулуллах, тогда эти люди, у них сейчас в судный день будет экзамен. То есть Аллах Азза ва Джаль, Аллах Азза ва Джаль, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пошлет к ним один, то есть ангел в облике человека. И Аллах скажет им, вот это посланник, это мой посланник. Тот, который послушает его, он в рай попадет. И тот, который ослушает его, он в ад попадет. Понятно? Поэтому этот человек или этот ангел скажет этим людям, скажет им, давайте выбросите себя в вагон. Прыгните в вагон. Вы меня понимаете, иншалла? Те, которые слушают его, то есть те, которые будут это делать, они прошли экзамен и они в рай попадут. Те, которые скажут, нет, зачем мы должны так сделать, тогда они в ад попадут вечно. Валяяду билля. Понятно, ахи, иншалла? Баракаллаху фик. Да, ахи, есть такая ая, что Аллах Азза ва Джалла в суре Ан-Ниса сказал, «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бих, ва ягфиру ма дуна далик лиман яша». Воистину, Аллах не прощает, чтобы ему предать сотоварищи, но он прощает меньше этого, кому пожелает. Да, то есть это общее правило, да, мы с этим не спорим. Но мы говорим, если был какой-то мусульманин, он умер, и он не знал тавхид. Понятно? И он не знал, то есть, акиду. Из-за общества, где он вырос, не были знания, не были, то есть, люди, знающие, которые они ему объяснили. И он умер. Такой человек, то есть, он будет как Ахлиль-Фатра, у них будет экзамен в судный день, то есть тест, если они пройдут, они в рай попадут, если нет, тогда они в ад. Наам, баракаллах. Тут спрашивают, что с ними будет в могиле? Аллаху алям, Аллах. Аллаху алям. Аллаху алям. Что с ними будет в могиле? Аллаху алям. Да, ахи, больные, как давно и так далее, да. Они, у них будет экзамен, то есть имтихан в судный день. Понятно? Дети, то есть некоторые ученые тоже говорят, то есть дети, то же самое, у них будет экзамен. Баракаллаху. Да. Что вы знаете про организацию в США, именуемая Nations of Islam. الله أعلم الله أعلم يا مسلش تقوم أرگانيزاتي تقوم أرگانيزاتي الله أعلم Когда муж трогает жену перед намазом, в смысле обнимает и так далее, портится ли омовение? Если мади не был, тогда омовение не портится. Понятно? Если из, то есть из половых органов мади не вышел, мади или мани, если не вышли эти, то есть жидкости, тогда вуду не портится. Человек ему разрешается, если он имеет вуду, ему разрешается, то есть обнимать или поцеловать свою жену. Но если мани или мади вышли, то есть из половых органов, тогда ему придется. Если мади, он должен вуду делать, если мани, ему придется гусл делать. Да. Скажите про разницу смыслов хауф и хашия. Обычно, то есть, аль-хашия бывает сознанием. Понятно? Аль-хашия бывает сознанием. А аль-хауф не обязательно, чтобы было знание. Понимаете вы меня? То есть, аль-хауф не обязательно, чтобы он был сознанием, а аль-хашия да, то есть, боязнь. Поэтому Аллах Азза ва Джалла, когда он описывал его, когда Аллах Азза ва Джалла говорил о ученых, Он сказал, «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи л-улама». Воистину, те, которые боятся Аллаха, только обладающие знанием. Понятно вам, иншаллах? Поэтому аль-хауф может быть без какой-то причины, а аль-хашия бывает с знанием. Ученые, они, у них есть хашия, потому что они знают, кто такой Аллах, они знают, то есть, знают его атрибуты и понимают, какое у него есть могущество. А аль-хауф не обязательно, чтобы он был сознанием. Да. От чего портится омовение мужа и жены? Ну, омовение обычно портится из чего? Если что-то выходит из... То есть, если человек он исходит по большому или по маленькому, если газ, то есть, выходит... Человек, если у мужчины, то есть, выходит, то есть, меди, тогда... То есть, меди – это тот жидкость прозрачная, которая бывает... Когда человек он думает то есть, о женщине, уду у него портится. Да, когда есть маска, да. Понятно, уду то же самое портится у женщин, если у них есть истихада. Истихада это как кровотечение, но это не менструация. Понятно? Женщины, если у них есть истихада, то есть это не менструация, то есть уду у них портится. Уду то же самое портится, если человек он заснул. То есть он спал, и он не слышал то, что вокруг него происходит. То есть он потерял связь внешнего мира. То же самое омовение пользуется в правильном мнении ученых, если человек он кушает мясо верблюди. Поэтому мужчина, если как? Если что? Если в сидящем положении спал, не имеет значения, в сидящем положении или если он устал. То есть, самое главное, если он спал, такой сон, если он потерял связи с внешним миром, то есть он не слышит то, что с ним происходит, или он не знает то, что вокруг него происходит, такой сон портит вуду. А если он заснул, то есть закрыл глаза, но он слышит то, что вокруг него происходит и так далее, вуду не портится. Поэтому вуду портится у мужа и жены, если то есть произошло то, что я одно из того, что я вам говорил. А если мужчина имел близость с женой, тогда им придется гусль делать. Да. После чтения Корана говорить «Садак Аллаху Аль-Азим» бида или нет? Это не посунный, да. Говорит постоянно «Садак Аллаху Аль-Азим» после чтения Корана – это бида. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он так не говорил. И, к сожалению, то есть некоторые люди думают, что это из Корана. Есть некоторые Корани, к сожалению, и где там написано «Садак Аллаху Аль-Азим». Поэтому это не ая из Корана, и наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, таким образом не поступал, поэтому надо оставить это. Барак Аллах. Если человек поклялся Аллахом и не сдержался, и повторил грех, и потом опять поклялся, и опять сделал грех, как ему искупить грех, чтобы Аллах его простил? Человек, если он поклялся, чтобы он какой-то грех не сделал, а потом он его сделал, ему придется сделать искупление, кафара. Понятно? То есть ему придется, то есть, дать одежду, то есть, 10 бедняков, или их кормить. Понятно? Или освободить рабу, если он не смог, тогда ему придется, то есть, 3 дня держать. Ясно, иншаллах? Как об этом Аллах Аззавил говорит в Коране. То есть ему придется, он поклялся Аллаху Аззавил, чтобы какой-то грех не сделать, а потом он его сделал. Ему придется делать кафара. То есть надо кормить или одеть 10 бедняков, или освободить раба. Человек, если не сможет, то это и это, тогда ему придется держать 3 дня. 3 дня. И пусть он, то есть... То есть садака не обязан. Держать 3 дня, ахи. 3 дня надо держать пост. В качестве скупления грехов. Алейкум ассалям, рахматуллах, баракатух. Да. Можно ли лежать на животе, если находишься на приеме у врача? Если это необходимо, пожалуйста. Если это необходимо, пожалуйста, да. Потому что вообще нежелательно лежать на животе. Нежелательно. Потому что это ложа обитателей ада. Некоторые мусульмане, к сожалению, или мусульманки, то есть даже они когда дома сидят, они ложат на животе. Так неправильно. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел этого человека, он ногой он его ударил и сказал: «Воистину, это ложа обитателей ада». Наверное. То есть говорит Раббана валякал хамд. Раббана валякал хамд. Говорит Раббана валякал хамд. Это сунна в намазе, когда поднимаешься с первого поклона. То есть говорит Раббана валякал хамд. Человек, если он был имамом, или он был, то есть он был мунфаридом, он это говорит. Баракаллаху. То есть это да, есть такое. Человек говорит Раббана лакал хамд хамдан кафиран тайибан мубаракан фихи кама юхиббу Раббуна ва ярда. Есть в крепости мусульманина, как можно это сказать. Да, ахи. Спать на левом боку, это не по сунне. По сунне или спать или просто так сидеть. Если человек хочет уже спать, пусть он спит на правом боку. А если просто он так сидит, не имеет значения на правом, на левом боку, без разницы. Самое главное, когда он, если он хотел лечь спать, то есть он уже собирается спать, пусть он спит на правом боку. Если он спит на левом боку, это уже не по сунне. На. Если что, если удобнее, надо привыкнуть. Это не харам. Никто говорит, что харам. Это нежелательно. Надо, человек он должен себя привыкнуть, то есть по сунне, то есть это делать. Баракаллаху. Да. Молитва в брюках разрешена, и что ниже щиколоток одежда разрешена или нет? Еще раз обними. Молитва в брюках разрешена, и что ниже щиколоток одежда разрешена или нет? Если человек, то есть одевает брюки или штаны, и эти брюки не описывают фигуру и не показывают ауру, то есть закрывают ауру и так далее, и он молился в этих штанах или этих брюках, его молитва принимается. Понятно? Если человек он молился в штанах или брюках, то есть его молитва принимается, если аура не открылась. Если там, то есть аура закрытая. А носить одежды ниже щиколоток, это из больших грехов. Человек, если он носит одежду ниже щиколоток, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть сказал, что он в ад попадет. А если плюс к этому, он носит длинную одежду с гордостью или с высокомерием, наказание усиливается. Становится еще сильнее. Понятно, иншаллах? Ясно, иншаллах, насчет этот момент. Поэтому носить одежды ниже щиколоток это нельзя. Потому что на это есть хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек в ад попадет. Во-вторых, это уподобление женщин. Женщины наоборот. Женщины, их одежда должна быть ниже щиколоток. Понятно? Женщины наоборот. Баракаллаху фик, ахи, иншаллах. То есть, их одежда должна быть ниже щиколоток. А у мужчин наоборот. У мужчин должен быть выше, минимум на уровне щиколоток. Понятно? Минимум на уровне щиколоток или выше. А ниже, чем это, харам. Это уже. Человек он будет уже под угрозой наказания Аллаха Азза ва Джалла. На. Когда открываешь Коран, надо ли читать что-либо из дуа? И когда закрываешь Коран, некоторые целуют его, и при чтении тоже некоторые целуют. И вообще, какие виды сунны есть при чтении или при открывании, и когда заканчиваешь читать? Поскольку я помню, то есть, если человек, он поцеловал Коран, то есть, перед чтением, но это не привычка, не будет греха, поскольку я читал это святого Ши Азим Баз, рахима Аллах. Но не сделать это привычка. Понимаете меня, иншалла? То есть, не делать это привычка. То есть, если человек, он поцеловал Коран, потому что он из-за уважения к Корану. Понятно? Не будет проблем. Самое главное, чтобы он это не была привычка. Поскольку я читал, то есть, святого Ши Азим Баз, рахима Аллах, насчет этого, то есть, вопроса. Но когда заканчивается то чтение, или когда, то есть, делать это постоянно, это уже не по сунне. Это уже не по сунне. Да, есть у некоторых людей привычка, то есть, после чтения Корана или какой-то сури, они берут и поцелуют Коран из трех сторон. Так не следует. Да. Если человек 10 раз поклялся с намерением больше не возвращаться и не сдержался, то ему надо только 3 дня за это, что ли? Аллаху алям. Аллаху алям, я не знаю. Надо посмотреть, что он говорит об этом. То есть человек, он нарушил, то есть, его обет или обещание, обет несколько раз. Надо посмотреть Аллаху Алям. Можно ли ставить брекеты? Можно ставить что? Брекеты. Зубы, чтобы зубы выравнивать. Эти же. Чтобы зубы выравнивать, железные эти. Сколько я понимаю. Если это было установлено для удаления или для избежания, то есть аномалий, или неправильно, то есть какой-то зуб, то есть, или челюсть, но неправильно вырос, можно. А если это было сделано более для космической цели, чтобы человек он стал более красивее, это харам, потому что это уже изменение творения Аллаха Аззаваджа. Понятно? Человек, если у него были какие-то аномалии, или попали в аварию, или что-то случилось, ему это разрешается делать. А если у него все нормально, тогда просто он хочет это сделать для украшения, или для, чтобы он стал более красивее. Это уже изменение творения Аллаха Аззаваджа. Это харам. Иван? То есть, есть один брат, он говорит, где делают наказание по... Ах, еще раз не понял. И где делают наказание по тяжести их греха, как в раю там есть степени. Да, то есть мунафики и лицемеры, они будут на последнем уровне в раю, в аду. Мунафики и лицемеры, они будут на последнем уровне в раю, в аду. Валяду билля. Поэтому, да, надо оберегать все поступки и все то, что делают эти мунафики. А будем идти здесь? Здесь. Давай. последний вопрос, и черт, мы на это заканчиваем. Нужно ли перечитывать прочитанный, сидя в самолете, фард намаз? Можно ли что? Нужно ли перечитывать прочитанный, сидя в самолете, фард намаз? То есть делать фард в самолете или что? Нет, намаз, который был сделан в самолете, сидя, нужно ли его переделывать? Человек, если он молился, так сидя, потому что он был вынужден, и он не смог найти место, где можно, то есть молиться стоя, тогда он не обязан повторить молитву. Потому что Аллах Азза ва Джаль, то есть не приписывает душе то, что она не может. Понятно? То есть если он это сделал, допустим, в поезде или в самолете, потому что не было у него другого выхода, не смог сделать это стоя, он не обязан потом повторить молитву. Он сделает то, что от него зависит. Ясно, иншалла. Баракаллаху фик. Хорошие братья и сестры, баракаллаху фикум, ва джазакум аллаху хайр. На сегодня, иншалла, останавливаем. Их 8, ахи, иншалла, их 8. Можно что? Можно ли? Абу Джамиль, там есть вопрос какой-то, я в портаке читаю. Последний. Можно ли платок? Можно ли завязать платок сзади и одеть водолазку? Одеть что? Водолазку или водолазку. А что это? Я не знаю, что такое водолазка. Водолазка. Водолазка — это как свитер, но обтягивающий, и где шея закрывается. Есть мужские и женские. Можно ли тебе завязать платок сзади? Я просто не понял вопрос, как надо, то есть... Как надо. Можно ли завязать платок сзади, назад, то есть как бандану, сзади, не снизу у подбородка, а сзади, и одеть в водолазку эту, которая как бы свитер обтягивающий, но он прикрывает шею. Закрывает полностью шея и волосы без проблем его подставить, то есть спереди или сзади, просто его оставляют спереди, чтобы потом закрыть, понятно, то место, где есть шея и ниже шеи. А то, что там было сказано, то есть по-каласски или так. Я сейчас не понял именно, что за одежду, поэтому не могу дать ответ. В общем, если эта одежда не описывает тело, если эта одежда, то есть соответствует с условиями одежды, то есть непрозрачная, не описывает тело или фигуру, не сильно украшено, нет там духи, это не уподобление кафиров и так далее, тогда можно. А если одно из этих условий отсутствует, то есть это такая одежда описывает фигуру, или обтянутая, она, то есть такая обтянутая, понятно, слишком такая обтянутая, которая дает даже людям знать, а эта девушка, она такая, то есть худая или так, тогда это харам. Есть у меня, иншаллах, я могу принести, то есть где можно читать фату шейха Аль-Бани насчет того, что женщинам можно ходить. Я, иншаллах, поищу и принесу тебе, принесу, иншаллах, если на следующем уроке, если иншаллах. Баракаллах. Хорошо, братья и сестры, баракаллах фикум, джазакум Аллах хайр. Был рад сегодня с вами общаться. Иншаллах, на следующем неделе, на следующем уроке, в воскресенье, то есть в 8 часов по московскому времени, будет урок по акида. Вы знаете, уроки по воскресеньям и по вторникам в 8 часов по московскому времени. Если будет у вас время, иншаллах, заходите. В конце просим Аллах Азза ва Джалла, чтобы он даровал нам полезные знания и даровал нам делать, то есть благородные дела. И просим Аллах Азза ва Джалла, чтобы он показал нам истину истинной и помог нам ее принять, и показал нам, то есть ложью, и помог нам избегать ее, и чтобы он дал, чтобы мы, то есть умерли на акидат ат-таухид бидин Аллах Азза ва Джалла. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллах хайр. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته